Ну, конечно, все это не исчерпает и малой доли, потому что 2000 лет без нас событий. И в отличие, скажем, ну, например, от буддизма, да, который тоже заслуживает длинного разговора, и христианство – это вещь, в которую, так сказать, все так или иначе вовлечены. И здесь, естественно, разговор будет гораздо более живой. Есть картинки, мы сейчас их с вами посмотрим и поговорим о том периоде, который называется ранним христианством. Мы его будем условно так называть. От момента зарождения новой религии в Палестине, которое было где-то, по-видимому, в первом веке до нашей эры, при всей условности датировок, и до VII Никейского собора, который окончательно, так сказать, узаконил различия в обрядах, из которого потом вырос даже и раскол между католичеством и православием, самый мощный раскол в христианстве на протяжении тысяч лет. Это пейзаж палестинский. На переднем плане ветка Палестины. Это дерево какое, не узнаете? А? Олива, конечно, это олива. И, видимо, старая, да? Вот такой, ну, не очень характерный для тех мест пейзаж. Там гораздо все более такое надраенное небо синее, облаков мало. И такие благородные руины, где-нибудь в районе Кейсарии, наверное, сняты. Камень, оливковые рощи, сады, синее небо. Это пейзаж. И Галилея, где родился Иисус, и той земли, которую стали потом называть святой, ныне это Израиль. Там зародилась вот эта вот удивительная доктрина, которая суждено было стать одной из крупнейших мировых религий. Какие были предпосылки возникновения христианства? Ну, смотрите, есть два пути рассмотрения. Первый говорит о том, это как бы такая классическая религиозная апологетическая доктрина, что, значит, так возлюбил Бог мир, что решил послать Сына Своего Единородного. С точки зрения классической христианской теологии произошел некий перелом во всей мировой истории, и значит, Сын Божий воплотился в человеческом облике, был рожден там еврейкой из провинциального города Назарет и прожил 33 года как человек. Это одна точка зрения. Другая, ну, например, та, которая придерживается Илиады, другие исследователи, для которых христианская доктрина не является обязательной для исполнения, да? Скажем, иудеи, мусульмане или люди никакой религии не исповедующие, они рассуждают как? Постоянно в Палестине происходит процесс религиозного брожения. Вы помните, на чем мы закончили прошлую лекцию, хотя это было бездна времени назад, да? Это еще было до великих дождей, до потопа. Да, но что, Юля была с нами? Да. А сейчас, сейчас она опять с нами. То есть это же сдвиг времен. Мы говорили о Мессии, да, о мессианской идее. Помните, еще долго задержались, был такой вот разговор о Мессии. Так вот, из-за мессианских дрожжей, так сказать, постоянно происходило брожение в этой палестинской, ну, квашне, если пользоваться той же сельской метафорой, которую, кстати, так любил и сам Иисус. И постоянно какие-то новые возникали флуктуации, постоянно новые формировались взгляды, возникали новые вожди, формулировались новые идеи, но все вокруг более-менее одного стержня. Вокруг того, что идея Мессии жива, Бог не оставил народ свой, Бог пришлет Мессию, вопрос только: дано ли человеку знать времена и сроки? Можем ли мы угадать, когда Мессия придет? Можем ли мы разгадать, какой Мессия ложный, какой истинный? Что должен Мессия совершать, чтобы мы признали его в качестве такового? И что будет после того, как он придет? Вот об этом шли колоссальные споры, непредставимые для нас сейчас. Сейчас время, ну, я бы сказал такого, полного идейного равнодушия. Людей интересует много вещей, но идейные споры, а религиозные тем более, мне кажется, подавляющему большинству людей абсолютно безразличны. Я помню времена, когда в институте так называемого марксизма-ленинизма, мой папа там преподавал, ну что делать, вы знаете. Причем почти без денег какой-то вплатили в фигню, ему нравилось. А, да, он как искренне верующий, зомбированный этот гражданин своей страны, преподавал там что-то такое. И там был спор, я помню, между мужиками, очень, кстати, не глупыми. Я их помню, они играли в шахматы, обсуждали там какие-то дела. Разумные все такие люди, друзья моего отца. Люди разных национальностей, там были армяне, осетин, украинцы, русские, евреи, грузин был. Ну, как советский интернационал. Все они обсуждали насчет коммунизма. Вот он, как он наступит. Действительно ли, вот Хрущев правду сказал, в 80-м году будет коммунизм. Мне пацану, ну я был маленький, но очень злобный. Мне было смешно слушать. А взрослые мужики, знавшие куда больше моего и видевшие много, прошедшие войну, они об этом говорили совершенно серьезно, что потрясало меня. Для них это была живая доктрина. Я помню, они обсуждали там, состоится ли совещание коммунистических и рабочих партий в Москве. Какая партия приедет, кто оппортунист, кто левый и правый уклонист. Они все так дико звучит сейчас. Но это что было? И, в общем, исторически совершенно недавно. Идеи захватывают людей. Маркс сказал об этом очень правильно, что когда идея захватывает людей, она становится материальной силой. Идея мессианская людей захватывала. Жители тогдашней Палестины, евреи в основном, втянутые в еврейскую жизнь греки, сирийцы, не арабы, заметьте, не арабы никакие, сирийцы, был такой народ, потом он ассимилировался, египтяне, народы Малой Азии, всякие там киликийцы, каппадокийцы, и даже некоторые римляне, хотя римляне относились к этому пренебрежительно, как высшая раса, они были все вовлечены вот в этот бесконечный разговор про Мессию. И для них это было так же живо, как вот для мужиков, которых я вам сказал, идея коммунизма. Они верили в это. С той силой, которую мы не можем себе сейчас представить. Для того, чтобы нам понять, в какой атмосфере христианство родилось, нужно представить себе атмосферу экстатических пророчеств, вдохновенных речей, надежд, чаяний, которые сотни тысяч людей, жителей тогдашнего Израиля, разделяли. И для них это не были богословские абстракции. Ну, как потом, например, стали для участников Вселенских соборов, или как для нас сейчас. Нет, это была для них живая плоть и кровь. Мессии объявлялись, ну, каждый месяц. К ужасу римских властей, это очень хорошо все прослеживается по римским документам. Римляне же вели отчетность исключительно. Отчитывался каждый чин более высокому, и таким образом, скажем, прокуратору, а тем более губернатору, наместнику провинции, ложился на стол полный отчет. То есть мы очень хорошо знаем, что там происходило. И знаем по римским донесениям, им никакого не было резона врать, потому что это все было их текущая полицейская жизнь, что мессии появлялись каждый месяц. Римляне принимали двоякие меры для искоренения этих вещей, которые они считали вредным, злобным, варварским суеверием. Сами они ни в какую мессию не верили никогда. Но они, как бы сказать, у них была установка такая, да, и государственная политика, с уважением относиться к местным верованиям, каковы бы они ни были, за тремя исключениями. Нельзя, чтобы вера требовала человеческих жертвоприношений, это они искореняли. Второе, нельзя, чтобы вера требовала коллективного самоубийства, а были такие секты, в Египте, например, гностики. И нельзя, чтобы верование поднимало людей на антиримское восстание. А все остальное можно. Поэтому они, как бы они пренебрежительно не относились высокомерно к евреям, но они не предпринимали больших репрессий против веры. Они все это выслушивали, разбирали бесконечные жалобы, споры. И некоторые даже вот вникали в это дело. Из тех римлян, которые жили там давно, не особенно не военные, а гражданская администрация, или при каждом военном был, ну, как бы, начальник тайной канцелярии, ну, вроде разведчика, всегда умнее, чем военный солдафон. Им интересно было узнать, ну, что за этим стоит, ну, а вот как выглядит мессия? Вот они некоторых, значит, отдали приказ не убивать сразу, взять в плен живым и посмотреть на них. Вот они их допрашивали. Это, как правило, оказывались такие классические экземпляры мессии. Это были простые крестьяне, как правило, люди, объявлявшие себя посланниками Божьими и готовые за эту идею умереть. Один объявлял, что он Мессия, Сын Божий, разделит надвое Иорданские воды, и люди пройдут туда, в Зайордане, уйдут из-под иго ненавистных римлян в новую землю, он будет новым Мессией. Второй сказал, что он обрушит небосвод кусками, вот прямо там, на головы этих нечестивых свиноедов, греков, римлян, сирийцев и тех евреев, которые за ними идут. Другой говорил о том, что он поднимет солнце с запада, и будет два солнца, как у пророка Исаии. Все не цитировали Писание в той мере, в какой его знали. Все не ссылались на древние тексты. И фанатизм, который жил в них внутри, воспламенял толпу. Мы говорили в понедельник, на последней моей лекции в Сити, как это называется? Москва-Сити, да. В связи с европейским язычеством зашел разговор. А вот сейчас, может быть, новую религию основать. Что для этого надо сделать? Ну, стали мы это дело обсуждать. Был такой необязательный разговор, такой шутейный. Но одна любопытная фраза прозвучала, и эта мысль, кажется, мне очень важна. Для того, чтобы за человеком пошли, за проповедником новой религии, не важно, что он говорит, он может говорить любую хрень, абсолютно, никто не вслушивается в аргументы. Полностью противоречивая, может быть, доктрина, алогичная, скомканная, вся состоящая из разных элементов, но он должен верить в то, что он говорит. Если он верит, толпа за ним пойдет. Если нет, толпа это моментально чувствует. И толпу нельзя обмануть. Как нельзя обмануть женщину в самом главном для нее, да? Вот женщину можно обмануть в разном, но когда ей говорят, любят ее или нет, ее обмануть невозможно. Какие бы усилия мужики ни предпринимали, это абсолютно 100%. Даже самая простая женщина, это однозначно чувствует. Она не может объяснить, но она чувствует. Вот толпа в этом смысле, был прав Ницше, что масса как женщина, толпа чувствует однозначно, причем она именно чувствует, по-женски. Если человек врет, каким бы он ни был актером, толпа за ним не пойдет. Если он говорит правду, толпа пойдет хоть куда. Те люди, которые говорили о том, что они мессии, в тот период, верили однозначно. Как верил, конечно, в это и Иисус из Назарета. В этом смысле он абсолютно ничем не отличается от множества других таких же мессий. И он был так же неуспешен, как и они. То есть его миссия тоже ничем не кончилась. Всех этих мессий, которых римляне рано или поздно, так сказать, вынуждены были арестовывать, их всех убивали. Кого побивала камнями толпа? Кто-то исчезал в римских застенках, кто-то погибал в стычках с римскими войсками, непосредственно в боевом столкновении. А кого-то вешали или там распинали в худшем случае. Для устрашения. В этом плане судьба Иисуса абсолютно ничего уникального сегодня представляет. Если люди хоть немножко знают историю, исторический контекст той эпохи, то они просто понимают, что совершенно ничего его судьба уникальная в себе не несет. Он говорил все то же, что остальные, более или менее, ну, за некоторым исключением. Он призывал к тому же, он призывал надеяться на то же. И, в общем-то, все краеугольные камни учения, которые он сформулировал, они были, ну, в каком-то смысле, общим местом из тогдашней мессианской проповеди. Но все эти мессии, конечно, забыты. Как был бы забыт Иисус, если бы не один мужичок. Этого мужичка Иисус не знал, а мы-то знаем. Как звали его? А? Ну, какой Иуда? А? Бог этих читавших Булгакова Мало того, что это из-за нее возник дождь, она созналась. Да, еще и подружка у меня была такая, Люда. Да, это из-за них был дождь. Так она еще и Булгакова имеет наглость читать и нам об этом говорит. Левий Матвей персонаж вымышленный. Нет, его звали Павел. Ну-ка, душа моя, Павел, держись моих правил. Да. Что, Ксюшенька? Я хотела спросить, вы говорите, что он Христос был, это не Мессия. Я почему же тогда согласно Библии, что значит, что эта Мессия родилась, послали свит, чтобы Нерон, да, пришел убить всех младенцев. Кто решил? Нерон. Ирод, Ирод. Во-первых, Мессия родился. Мессия родилась, это уже для отца Игнатия достаточно. Вы понимаете, Ксюшечка? Я вас отмажу на первый раз. Отец Игнатий, покойненько, подождите. Да, ну, родился Мессия, и Ирод решил убить монета. Понятно. Да бросьте. Все это, разумеется, придумано потом. Это доказано однозначно, очень давно уже доказано, что все Евангелия написаны, разумеется, потом. Исторические события там ужасно перепутаны. Это позднейшая вставка. Позднейшая. Как вы говорите? Да, совершенно верно. Очень правильное слово. Мифология. Я даже не решался такого слова употреблять, но раз вы предлагаете, я полностью понимаю. Да, конечно. Это позднейшая мифологизация, конечно. Это подгонка исторических фактов под то, что люди хотят видеть. Это происходит каждый день. Самый классический пример – это история Великой Отечественной войны, о которой мы знаем только мифы, а правду и факты относятся к истории. Так это же было, Боже ты мой, живы люди еще. Живы люди, можно прийти и спросить у стариков. Несмотря на все усилия партии и правительства, они все еще живы. Можно прийти и спросить, как оно было. Но даже несмотря на это, чудовищные мифы, не имеющие ничего общего с правдой, распространяются. Что же вы хотите от тех дальних событий? Конечно, это мифологизация. Нам интересно установить, в какую сторону мифологизация шла, что приписывали человеку, да, как обставлялись на письме, ну скажем, обстоятельства его рождения, там, случаи из его жизни, его смерти и так далее. Это очень любопытно. И это, конечно, классический пример мифотворчества. Ключевой вопрос. Существовал ли Иисус из Назарета? 99% что да. Был. Каким он был? Был ли он таким, как его обрисовывает Евангелие? Ну, наверное. Бог его знает. Мы же не знаем других о нем источников. О нем очень скудно пишут римляне, не выделяя его из ряда других мессий. О нем пишет Иосиф Флавий. О нем пишет такой римско-иудейский историк Юстас. Ну и все. Ну, это все, что мы знаем. И сведения очень противоречивы. То есть, достоверные источники не придумывали существование? Флавий писал уже после его, так сказать, ну, условной смерти, да? И сам он никакого такого Иисуса не встречал и писал с чужих слов. Но историк все пишет с чужих слов. Тут вопрос, Ксюша, правильно ставь. Вопрос о доверии к источнику. Вопрос о доверии к источнику. Какому источнику мы доверяем, какому нет. Но это вопрос на миллион долларов. Бог его знает, какому мы можем доверять. Но относиться к Евангелию, как к историческому источнику, конечно, очень рискованно. Потому что там переврано все. Абсолютно. Иногда несознательно, а просто люди не знали. Иногда забыли. А иной раз это сознательная подгонка и мистификация. Я думаю, он был. Вот я вам скажу, как я думаю. Да, с точки зрения, как любимца ваша, Левия. Я думаю, что он существовал реально. И мне кажется, вот Михаил Афанасьевич, его понял Булгаков лучше, чем многие остальные. Вот он такой и был, мне кажется. Он был довольно простой человек, не глупый, получивший хорошее образование. Не получивший никакого образования, пардон. Никакого. А мечтавший получить хорошее. Из-за этого его ненависть к всем грамотеям. Я думаю, он за что-то любил людей. Вот это в нем самое непостижимое. Почему он так к людям хорошо относился? Был готов за них умереть. Это самое потрясающее. Ну, и ряд других черт таких идеалистических. Но был ли он одинок в этом? Нет, конечно. Еще раз говорю, много было таких. Если вы интересуетесь этой темой, есть книжка замечательная английская, Гаррис Леновиц, такой исследователь, он написал в конце, в самом конце прошлого столетия книжку «The Jewish Messiahs», «Еврейские мессии». И у него там очень подробный анализ, так сказать, этих мессий, которые было, бог знает сколько. Леновиц. Гаррис Леновиц. Умер, к сожалению, молодым совсем. Великий исследователь, великолепно начал и блистательно продолжил, потом взял и помер. Один из самых крупных историков 20 века. Вот. Так что, если кто интересуется, возьми. Это, безусловно, лучшее из исследований на эту тему. И там это все с огромным количеством источников, римских, греческих, любых, с анализом, текстов. Ну, в общем, самое настоящее. Но это не такая не билетристика, это научная книжка. Читать ее нелегко, но зато вы получите полное представление. Вот. И все это разобрано давно. А мы, чтобы не тратить время, на чем должны сделать акцент? Что в проповеди Иисуса привлекло последователей, которых было ровно 12? Это большое число. И что привлекло потом к его проповеди, но уже в пересказе людей? А этих людей уже были сотни и сотни. Что было в его словах уникального? А что было пересказом, так сказать, общих мест из, в основном из еврейской религиозной мысли? В словах Иисуса как такового, должен вам сказать, ничего принципиально нового не содержится. Всю новизну, которая потом сделала христианство особой доктриной, отколовшись от иудаизма и сформировавшей свою, огромный весь свой понятийный аппарат, сделал Павел. Но это и понятно. Павел-то как раз получил хорошее образование. Он учился в талмудической школе у Гамалиэля и, так сказать, ну, научился интеллектуальной дисциплине, умел говорить и мыслить структурно, потому он все изложил. У Иисуса, видимо, была идея, что он призван как-то реформировать религиозную жизнь, которая к тому времени, всем было очевидно, зашла в некий тупик. Вот любопытный момент. Всякая религиозная жизнь мыслится людьми, как не от мира сего. Мы требуем от священнослужителей, чтобы они были лучше, чем мы есть, да? Не склонны, так сказать, прощать человеческих проявлений. Мы требуем, чтобы церковь, как институция, не занималась там мирскими делами, исключительно там духовными. Чтобы там не брали взяток, чтобы духовное служение, душу положить за други свои и так далее. В момент, когда все эти мессии, и в том числе Иисус из Назарета, проповедовали, религиозная жизнь в Иудее переживала период упадка. Жертвы в храме приносились по обязанности. И если раньше жертвы были полны религиозного чувства, то сейчас они приобрели, вот в описываемый период, характер откупа. Человек просто откупался. Ну, как, например, совершенно недавно, там какая-нибудь солнцевская братва, да, там, покупала колокол для церкви, или там участок, ну, то есть откупались за все свои, так сказать, поступки. То есть религиозное чувство из храмовой службы ушло. Стало понятно, что вот храм, как он есть, он не уважается людьми, как религиозная святыня, в основном. Он мыслится только как центр, ну, религиозной жизни, национальный. Но когда люди приносят жертву, голубя, или там козлика, или целого быка, кто может себе позволить, то они просто выполняют ритуал. Просто выполняют ритуал. Но они не относятся, конечно, к священнослужителям, левитам и когенам, как к высшим существам. Никто их, конечно, не слушает. Все понимают, что за деньги можно любой вопрос решить. Все понимают, что давным-давно в жертвах нет того искреннего пыла, которым полны, описанием которого полны первые книги Библии. То есть это стало рутиной и ритуалом. Как все в жизни, к сожалению, становится, увы, рутиной и ритуалом. К сожалению. Да? Сравните любовь в начале и телевидение в конце. Таким путем. Все на свете, к сожалению, да, подвержено закону энтропии. Но если мы понимаем, что на работе, да, вот мы сначала горели на работе, а потом перестаем гореть, мы относимся к этому терпимо. А вот если так происходит, например, в любви, люди очень переживают. Как же так, любовь святая. Ну и особенно, конечно, когда так происходит в религии. Но ведь закон же один для всех. Да, второй закон термодинамики, совершенно верно. Закон энтропии, да, второй закон термодинамики. Накопление отрицательного потенциала, который, к сожалению, все омертвляет, увы. Из-за этого мы и стареем. Ну, мужчины, женщины, хороши. Из-за этого, так сказать, накапливается усталость металла, да? И все на свете претерпевает изменения. И, увы, не в лучшую сторону. С иудаизмом, с его ритуальной частью, в тот момент именно так и произошло. Ну, я вам рассказывал об этом, не знаю, помните ли вы. Иудаизм так устроен, как религия был в тот период храмовый, что, ну, как бы по принципу сообщающихся сосудов. Чем слабее ритуальное начало, все эти жертвы со всеми их там скрупулезно обоснованным ритуалом, тем, чем сильнее жертва, тем слабее слышен голос пророков. И наоборот, чем на жертвы меньше обращают внимания, чем они больше становятся механическими, такими просто обрядовыми, пустыми вещами, тем слышнее голос пророка. А пророки все время говорят об одном. Пророки призывают людей к покаянию. То есть феномен пророчества, специфически еврейский, ни в одной или другой религии пророк как человек, как явление не сложился. У греков был поэт. Но поэт, он был чудак, как и пророк. Мог ходить в одном сандале, да, по полюсу, вызывать насмешки, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, из всех детей ничтожных света, говорить, может всех ничтожней он. Но когда Бог его требует, так понимали греки, поэт начинает говорить вдохновенные речи. Поэт, однако, мог говорить и вещи смешные, и вещи приятные, ну, скажем, что-нибудь лирическое. И вещи вдохновляющие, например, пойдемте, граждане, защищать отчизну. А пророк в этом смысле, его жанровое разнообразие было гораздо более узким. Пророк все время говорил о том, как плохи люди, вот в тот момент, когда он им говорит, и какие ужасные бедствия их постигнут, если они не исправятся. То есть он очень подробно рассказывал им, в чем и почему они плохи, с перечислением конкретных их грехов, проступков, преступлений и с употреблением множества великолепных, цветистых, пышных метафор. Например, помните метафора супружеской измены? Да? Не успели вы забыть? Вот. И пророки призывали людей исправить пути свои, призывали к покаянию. А любимый зачин пророчества. Истинно говорю вам, да что это говорит пророк, чтобы люди понимали, он говорит не от себя, а он как бы ретранслятор божественных слов. Так сказал мне Господь. Ибо если пророк говорит от себя, то цена его словам грош. Ну кто к людям будет прислушиваться? Кто ты такой? Первый вопрос, да? Чтобы нас шпынять. Вот если он говорит от Бога, тогда люди останавливаются и слушают. Второй зачин пророческой речи. Исполнилось время. Пришли последние времена. Наполнилась чаша терпения Господня. Вот еще чуть-чуть и все. Покайтесь, пока не поздно. И далее пророк формулирует, так сказать, позитивную программу. Что он хочет от людей? Чтобы они вернулись к истинной вере. Чтобы они перестали злобно вести себя хищнически друг по отношению к другу. Убивать, насильничать, грабить, обманывать. Ну, в общем, перестали жить, одним словом. То есть он требует, чтобы люди стали некими идеальными существами, каких их хочет видеть Господь. Или во всяком случае перестали бы быть такими гадами, какими они есть, вспомнили о том, что они образ Божий. То же самое говорит Иисус. Но что? Были пророки, которые говорили, я призван продолжить, а были пророки, которые говорили, а я призван опровергнуть. Иисус удивительным образом сочетал и то, и то. Он с одной стороны продолжал ветвь древних пророчеств, Исаии особенно, а с другой он говорил, вот вам сказано раньше, в священных книгах, так-то и так-то, а я говорю вам не так и не так. Вот в этом его реформаторство. Кто этому научил? Бог его знает. Разве его никто не учил, а нет никаких свидетельств, что он где-то учился. Он ни разу не изображен в Евангелии с книгой, ни разу с пером. Один раз он пишет за все Евангелия, и то на песке, и то непонятно буквы, или чертит какие-то непонятные знаки. Он ни разу не рассказывает о своих учителях. То есть, по-видимому, он не учился нигде. Ну, я не знаю, умел ли он читать Писание. Но как это еврейский учитель, а его называют рабби, изображен без книги? Это как средневековый рыцарь без меча. Какой же это к черту рыцарь? Это как Дон Жуан на приеме у андрологов. Какой же это Дон Жуан? То есть это вызывает большие вопросы. Значит, видимо, он не учился нигде. Если он нигде не учился и сформулировал такие интересные мысли, видимо, он был очень незаурядный человек. То, что он проповедует, есть вещи абсолютно нежизненные, но великолепные в своей утопичности. Что он хочет от нас? Он говорит, вот вам сказано, и мне чайку дадут. Спасибо. Да. Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, если вас ударили по левой щеке, то что следует сделать? Подставить правую. Да. Вам говорят, мера за меру. Например, кто-то украл у тебя, ну допустим, мешок пшеницы, пусть мешок и возвратит. А я вам говорю, если кто взял у тебя верхнее платье, так отдай ему еще и рубашку. Я говорю вам, если кто-то говорит, иди со мной стадию, ну так, 2 километра, так иди с ним целое поприще, около 10 километров. То есть, не только не сопротивляйся чему-то, а наоборот. Наоборот. Жизненная ли эта программа, не приходится доказывать, что нет. Никто так никогда не поступал, и поступать, естественно, не будет. Кроме, может быть, ну... 5-6 человек в христианской традиции, спасибо, моя дорогая, спасибо, это частично искупает, да. Отец Игнатий пока подождет. Отец Игнатий? Он нет, он может только сгореть, он не тонет. Кроме 5-6 человек, и именно католических святых, мы поговорим о них еще, как, например, Франциск Ассизский, ну какие-то совершенно небывалые люди. Вот они жили по этим заповедям, остальные, конечно, нет. То есть не то, что там 99, а 100% людей никогда, разумеется, этими заповедями не руководствовались. То, что он формулировал, была исключительно высокая доктрина, не приспособленная для понимания простыми людьми. Это, кстати, очень близко с какими-то буддийскими учениями. Это настолько... нереально и настолько, так сказать, требует ухода из нашего мира, вот обычного мира, мира страстей, мира мужчин и женщин, мира вожделения, мира жадности, мира интереса и наживы, мира агрессии, мира столкновения интересов. А он говорил о каком-то мире почти идеальных людей, каковым, вероятно, был и сам. Но он требовал от людей, чтобы все люди были такими, каким был он. Абсолютно нереальная вещь. Абсолютно нереальная вещь. То есть, как социальная доктрина, это не годится никуда. Что было бы, если бы его проповедь осуществилась? Ничего бы не было, потому что она не могла осуществиться. Это было невозможно. Это противоречило всей человеческой природе, как мы ее знаем. Он хотел ее переделать. И это был величайший, наверное, я так думаю, в истории человечества призыв к изменению человеческой природы. Даже более выраженный, чем в буддизме. В этом смысле можно это считать великой идейной революцией? Да, наверное. Именно идейной. Не социальной, потому что за этим ничего не последовало. Но идейной, безусловно. Мы вам покажем тут одну картинку, если вы сильно будете просить, конечно. Сальвадора Дали. Гениального, конечно, мастера. Ну, вы знаете, видели его картины, да? Из-за его экстравагантности и из-за такой броской формы, яркой, иной раз исчезает концепция и гениальность замысла его. Люди видят только внешнюю, блестящую форму, особенно в 20 веке, когда же никто рисовать не умел. Считался лидером Пикассо, который изображал все, что нужно за ухом. А он рисовал великолепно Дали, но за вот этим блеском теряется как бы наполнение. А он был исключительно эрудированный, глубокий и умный человек. Он очень много размышлял, как католик, выросший в Испании. Он, конечно, размышлял о католичестве, о христианстве. И очень многое переосмыслил. У него многие картины абсолютно переосмысливают канон. У него есть картина «Иисус Иоанна Крестителя». Сейчас мы попросим Юлечку, и мы ее найдем, как раз там 7-8. По шуту. Что у нас, то, что воскрешал из мертвых людей, это тоже атрибут его? А воскрешал из мертвых не будет, правда? Ну, так, как замечательно сказано, я слишком ценю ваше время. Про то, что лечил больных, вполне возможно. Черт нет. И никто не будет отрицать из врачей, что хороший психотерапевт или человек, владеющий гипнозом, может вылечить массу заболеваний. Не все, но может. О, давайте пойдем вперед. Но насчет воскресения из мертвых мы не будем даже тратить время. Потихонечку или? Нет, резко, резко. Так, так. О! Смотрите, какая прелесть. Да? Тут написано Леонид Мацех, я чувствую, что я нарисовал. Так вот, вы понимаете замысел мой, да? Нет? Эх, братья и сестры, если бы мне вот так рисовать, разве я вообще говорил бы хоть одно слово? Ну, значит, блин, как человек умеет рисовать. Офигеть. Вот это абсолютно гениальная картина, причем она выполнена именно как икона. Ее надо трактовать как икону снизу вверх. Вы смотрите, как изумительно. Вот Иоанн, который ловит рыбу. Да, они же все были там, у него рыбаки, Иоанн на Иордане, а остальные на Галилейском озере. И вот он со своим челном, и над морем его, то ли ночь, то ли вечер, да, над этим озером. И он понурил голову, и ничем, кроме своей лодки, не занят. И здесь вдруг, совершенно в ином месте, возникает свет, да, которого он, естественно, не видит. А настоящий свет здесь, и вот попробуйте объяснить, как эта фигура освещена. Где источник света? Это колоссальная вещь. И с точки зрения живописной техники, и с точки зрения исполнения. Это вот именно свет внутренний, но он не может его увидеть. Он не может его увидеть. При всей грандиозности, да, оно же гораздо больше, чем его несчастное озеро, там, лодка, рыбка, а весь тот мир, которым он живет, сети его там вонючие. Он просто физически не может. Он не может видеть даже этого восхода. Не говоря уже о том, о том громадном прорыве в небесах. Да? Это больше солнца и луны. Вот этот огромный свет, освещающий фигуру этого человека. Ничего божественного нет, конечно. Это обычный человек, который согласен умереть за него. Но это даже не узнает никого. Это гениально, абсолютно. И мне кажется, сущность христианства здесь понята изумительно. Покажем еще одну такую, ну, больше баловать не будем, но одну покажем потом попозже. Тайную вечерю. Можете сейчас включить? Нет, Ксюша. А почему? Потому что Юля говорила мне, не балуйте красавицу. А у меня есть такая красавица. Я балую красавицу, особенно с хвостом. По поводу Давинчи там Мария пела. Нету там никакой Марии. Вот, естественно. Вот. Но картину Да Винчи мы вам покажем, так и быть. Сравним три версии. Тайной вечери. И покажем последнюю Дали. Так вот, вы смотрите с картину в эту, она, мне кажется, говорит о христианстве, как о доктрине, гораздо больше, чем многие-многие ученые тома. То есть сама по себе доктрина великая и высокая, но абсолютно с жизнью не коррелирующая. Никак. И заметьте, крест, он же не на земле, он вообще нигде. Он где-то как космический корабль гигантский. Он разве имеет отношение к земле? И как гениально все сделано, да? Как гениально все сделано мастером. Я думаю, это плод очень долгих размышлений самого Дали, потому что никаким мастерством, никакой техникой живописной не придумаешь такую штуковину. Это именно концепция. Так вот он так понял, и мне кажется, он понял очень правильно. В таком случае, ну, я разделяю его позицию. Я думаю, христианство, оно именно таково. Концепция в том, что идея преодоления человеческой природы, идея жертвенности, идея победы над злом, идея слишком великая и высокая для того, чтобы люди ее восприняли. Для большинства людей, особенно для таких, к которым он обращался, это вещи абсолютно непостижимые. И оно так и осталось. Вот у христианства получилась изумительная ситуация с полным разрывом высокой доктрины, которая изложена в самых умных книжках, и с повседневной, совершенно обычной, жлобской, злобной практикой. Ведь именно в христианстве, ну по большому счету, без деления на православие и католичество, возникла, например, инквизиция или иезуиты. Это же факт. Такое неоднозначное событие, как крестовые походы. Можно восхищаться, а можно говорить, ну ничего себе, когда... Что бы им сказал Иисус? Если бы они сказали ему, мы веру несем мечами и копьями, а вообще огнем и мечом, любимый девиз многих католических орденов. То есть видите как? Вот оно такие дела. Доктрина сама по себе великолепна. Это все сплошной свет. Но вопрос в том, что это неприменимо в жизни. Это неприменимо. Вот Дали это понял, мне кажется, гениально. И в этой вот замечательной картине это отобразил. Кто услышал самого Иисуса? Ну, 12 человек. Понимали ли они, кто перед ними? Нет, конечно. Он же них спрашивал, за кого почитает меня народ? Они говорили, а ты Христос? Христос значит Мессия, помазанный, Сын Бога Живого. Вот это все. Он даже не пытался им противоречить. Он никогда себя так не называл и не считал себя Сыном Божьим в прямом смысле. Но я думаю, он шел за толпой в каком-то смысле. Он хотел, чтобы его услышали. Трудно реконструировать, что он думал. Написано бездна книг, которые пытаются проникнуть в то, как Иисус рассуждал. Ну, бывают интересные всякие такие находки у хороших, талантливых писателей, но мы никогда ведь этого не узнаем. Самое потрясающее, что он действительно готов был за людей умереть и не отступился. Он же понимал, что его ждет. Но пошел на это сознательно. 33 года в то время уже, мне кажется, почтенный возраст. Нет, 33 года, Ксюшечка, это вам сейчас, с ваших 15, кажется, 33 это почтенно, двое больше, чем вам сейчас. Не надо впадать в крайности. Человек легко доживал в те времена и до 70 лет. Мы знаем абсолютно точно, что были, скажем, патриархи 70-летние и старшие, и они не считались глубокими стариками. Рабби Акива дожил до 100, ну, говорят, до 120, но реально больше 100 лет ему было. И многие жили так, те, кто, так сказать, ну, придерживались каких-то норм. Среди греков были старожилы. И среди римлян были люди почтенные. В 50 лет человек становился, например, командиром легиона в Риме. В 50 лет он был мужчина в расцвете сил. Садился в седло, скакал со своими всадниками. 33 никак не был почтенный возраст. Отнюдь. Это как и сейчас. Был возраст мужчины, который ну, чего-то достиг, что-то еще у него впереди. женатый, как правило, это, кстати, не было. Что тоже удивительно. И 33 года это совершенно было не время помирать. Ну так вот, пытаясь вернуться к структуре. То, что говорил он, было вещами непонятными для людей. Поэтому за ними пошли всего 12 человек. Поэтому ученая элита его и не слушала. Это казалось абсолютно нежизненным. А чем он вдохновлялся, кроме человеколюбия, не могу вам сказать. Во всяком случае, явно не желанием понравиться, скажем, барышням. Он был к ним равнодушен и враждебен. Деньги его не интересовали. Это однозначно. Почести тоже нет. Власть. Ну, как-то вот не видно таких стимулов, да, самых таких ярких, да, ради которых люди идут на страдания. Не было ничего. Он был мученик идеи. Был в чистом виде мученик идеи. И очень многие потом, желая подражать Христу, как это называлось в христианстве, была специальная наука о подражании Христу. Целые сочинения у Фомы и Кемпийского и у других. Так вот, те, кто желал подражать Христу, они именно становились мучениками идеи. Они умирали за убеждения. Вот такая вот вещь. Не случись Павла и его проповеди, мы бы никогда не узнали об Иисусе. Но Павел это модернизировал. Вы Евангелие знаете в составе, да? Львиная доля – это написанное Павлом. Это его послание. И он практически сформулировал всю доктрину заново. Как он к этому пришел, он описывает через, вы знаете, да, он шел там в Дамаск, желая искоренять этих самых христиан, случился с ним какой-то непонятный случай, когда упал он пораженный слепотой, похоже на припадок какой-то вроде эпилептического, и он последовательно, значит, уверовал в Иисуса и стал яростным проповедником христианства. Ну, бывает, да. Ну, во всяком случае, вот с именем Павла связано становление всей доктрины. Давайте вернемся к началу. Рыба. Символ первых христиан. Так они узнавали друг друга. До сих пор, вот будьте вы в Европе или в Штатах, вы увидите на машинах у людей такой знак. Это значит, человек принадлежит какой-нибудь из харизматических христианских церквей. Да, харизматических. То есть вот не к традиционному католичеству, протестантству, вот те, которые несут проповедь, если они возвращаются к евангельской простоте. Он обязательно остановится, улыбнется, не надо ли чем помочь. А вот слышали ли вы, что Бог всех любит? У меня случайно с собой Евангелие. Вот посидите, сестра, 5 минут, я вам сейчас все объясню. Вот это вот такие. У нас тоже есть такие значки на машине? Да, ну меньше, конечно. И у нас тоже такие харизматические? Есть, есть. Их меньше, но они есть. Иной раз на машине просто значок, как иероглифы на корейские, да, а иной раз это и знак убеждения. Эта рыба, она же, видите, она рисуется одним движением. Вот ее можно палкой на песке нарисовать или пальцем, да, и вот перед тобой такая вот рыба. Две рыбы или одна рыба? Почему она две? Почему она две? Ну, одна маленькая, вторая большая. Семья? А? Семья. Рыба, по-гречески ихтиос, Иисус Христос, то есть помазанник, Мессия, Theos, Бог, Иосос, Сотериос, Сосос. Иисус Христос, помазанник, искупитель и спаситель наш. То есть слово ихтиос, но вся, так сказать, программа, которую проповедовал Иисус, все укладывается. Потому рыба и была их символом. Но кроме того, конечно, не только этого. Иисус Христос Бог, Избавитель и Спаситель наш. Избавитель и Спаситель? Да. Наш. Наш. Рыба в еврейской традиционной астрологии самый желанный знак. Потому что рыба скрыта от дурного глаза. Рыба живет так, что ее никто не видит, а она, если захочет, видеть всех. Рыба плодовита. Икра. Рыбы по парам считалось, что рыбы всегда парами плавают. Это, ну, легенда вроде там, скажем, лебединой верности, да? Или того, что голубь птица мира. Но, во всяком случае, была такая легенда, да? Вот, значит, рыба, она уважалась. Потому, наверное, первые христиане рыбу из-за совпадения греческой и еврейской традиции, они рыбу избрали своим символом. Вы помните, какое чудо связано с рыбами в Евангелии? Ксюша, вы же готовились сегодня. Я чувствую, читали про воскрешение мертвых. Не, рыб было больше. Вспоминайте. Так, мы из счетной палаты. Вспоминайте, сколько было рыб. А хлебов? Хлеб был при этом? Сколько хлебов и сколько рыб? И сколько народу он накормил? А? Кто кого накормил? Как? Кто кого накормил? Иисус, народ. Не помните, да? Это он читал проповедь? На горе. Ну, так написано в Евангелии. А народ изнемог от голода и жажды. Долго говорил, как всякий оратор, он упивался словами, звуками собственной речи. И ему сказали ученики, мол, народ хотел бы что-нибудь культурно покушать. На что он сказал, а у нас что? А там было там 2 хлеба и 5 рыб. И он сказал, ничего, давайте каждому по куску, всем хватит. И стали они давать каждому, и накормили гигантское количество, что там 10-30 тысяч человек. И еще корзин с кусками набрали. Вот такой был случай. Ну, мы, разумеется, этому верим. Так что с рыбами тоже связано чудо. Вот такое вот. Теперь мы щелкнем дальше. Посмотрим на напоминание об этом евангельском эпизоде в мозаике древних церквей. Вот она корзина с хлебами, хлеб еще и с крестиком, и вот они рыбки. Вот 2 рыбами и 5 хлебами накормил толпу страждущих. Это древний-древний мотив в христианском искусстве. Это есть и в Италии, такие вещи, и в Греции, и в Малой Азии. То есть и тут рыба, видите, как некий символ. Заметьте, крест тут только вот такой. И символической роли не выполняет. Дело в том, что крест совершенно не был сначала символом христианства. Наоборот, им бы никогда не пришло в голову его избрать. Крест был орудием казни и пытки. Они его ненавидели, ну как виселицу, как гильотину. Но разве виселицу кто-нибудь избрал бы символом избавления или там новой религии? Верно? Нет. Да? Поэтому это уже позднейшее переосмысление. Христианская символика очень любопытный прошла путь. Мы частично его проследим, потому что для нас с вами это интересно с точки зрения того, как доктрина вместе с символами становилась. Поначалу ничего особенного он не говорил, кроме того, что он пришел к заблудшим овцам дома Израилева. Он не говорил, что он пришел к какому-то другому народу. Он пришел только к евреям, исправить их заблуждение и вернуть их на истинный путь. Все. И первая церковь была церковью обрезания, где соблюдали все иудейские обычаи, где говорили только о том, что, наверное, Иисус из Назарета был мессией, а может даже и сыном Божьим. И это была маргинальная еврейская секта, на которую ни евреи не обращали внимания сами, ни тем более сирийцы, греки и римляне. И пока она была таковой сектой, пока он говорил, что он пришел только для евреев, как реально говорил сам Иисус, перечитайте, он никогда не говорил, что он пришел для всех. Помните, его встречает добрая самаритянка, и говорит, дай мне благословение. А он ей что говорит? Разве можно отбирать хлеб у детей и бросать его псам? Это он так ласково. А она говорит, ну когда накормлены дети, то ведь бросают остатки псам. И он говорит, ну ладно, так и быть. Такая проповедь братства и интернационализма. Так что он в этом плане совершенно не выходил за рамки тех классических иудейских проповедей, которые, например, были в ту эпоху, и которые потом частично мы видим и в Талмуде. А вот Павел, он уже задумал революцию натуральную, настоящую. И причем не только в доктрине, но и в социальной практике. Вот интересный был человек. Да. Когда креститься? креститься в смысле осенять крестом. Креститься в смысле совершать вот этот жест, типа, который называется крестное знамение, гораздо позже. Крещение же в смысле омовения в воде, да? Это очень древний ритуал. У всех народов существующих, ибо вода одна из стихий, которая очищает. Есть еще одна, это огонь. Но огнем очищают, как правило, все-таки трупы. Потому что если огнем очистить живого, то потом уже толку от него будет не очень много. Но, например, можно пройти между двух огней, да? И огонь очистительную свою силу проявит. Ну а вода, во-первых, вода реально моет. А народ мытьем не злоупотреблял. Лишний раз окунуться она была как раз не лишним. А кроме того, был еще и ритуальный момент. Вода смывает все. И обычай окунаться в микву, специальный очистительный бассейн, существовал у евреев. Женщины окунались обязательно каждый месяц после известных вам всем событий. Как только кончались мрачные дни, наступали дни чистые, надо было сходить в микву. А мужчины должны были окунаться по меньшей мере раз в неделю, перед субботой. То есть, ну, какие-то там гигиенические нормы соблюдались. А был Иоанн, который призывал всех омыться в реке Иордан. Не с гигиенической целью вовсе. Не для того, что, мол, помойтесь, ребята, вы посмотрите на себя. Нет. А именно очиститесь от грехов. Ибо, как он говорил, идущий за мной сильнее меня, я вас крещу водой, а он будет Духом Святым или огнем. То есть сожжет нас. Поэтому уж давайте, значит, тут при мне. Да, вот этот Иоанн и крестил по Евангелиям и самого Иисуса. То есть это был акт вполне распространенный. Вот такого рода. Крещение как погружение. То есть типа, когда ты погружаешься с головой, а потом выныриваешь, ты как бы начинаешь жизнь заново. Ты как бы начинаешь, ну символически такое. Да? Но в христианстве очень много символических моментов. Гораздо больше, чем в иной другой религии. Да? Хлеб и вино, как тело и кровь. То есть ты прям говорил это крещение при обращении в веру или ежегодно, например, смывать грехи? Иоанн говорил, что все должны пойти к нему и все принять вот это, но он не назвал это крещение, назвал это омовение. Сколько раз? Один? Один-один достаточно. Но при этом не просто окунуться, это не в смысле прыгнуть в прорубь, как Жириновский, а это пройти внутренний процесс покаяния. И когда ты внутренне покаешься, тогда приходи ко мне, говорил он, да? А сам он жил святой жизнью. Тогда я тебя окуну, и ты уже очистишься полностью. Будешь новым человеком. И не греши больше. Такой был смысл. То есть вы поколение противное, проклятое, жестоковыйное. Вы все погрязли в грехах. Если сейчас не окунетесь и не очиститесь, то вам всем конец. Ну и к нему приходили люди. Такие дела. Я думаю, он был убежден в своей миссии. Это был такой же человек, абсолютно из той же породы, как и сам Иисус, и как Павел. Таких людей тогда было несравненно больше, чем сейчас. Тогда эпоха порождала таких людей. Помните, вначале он говорил? Все кипело такими людьми. Он был убежден в своей миссии, я уверен. Он был не шарлатан. Он был убежден абсолютно, что ему даны сверху некие полномочия от Бога, что он новый пророк, новый там Илья. Или Исаия, или Иезекииль, ему нужно это поколение привести к покаянию. Суровыми речами, призывами и вот таким же покаянием духовным и водным. Почему вас это удивляет? Всегда есть такие... Потому что если сейчас кто-то начнет такие проповеди, ну скажем, более актуальные, то им просто... Ну а как же там? Больницу проверяют. Гробовой, манго. Ну они что, нормально? Не, ну а сколько людей последователей стоят и... Вы, Ксюша, говорите о какой части мира сейчас? О России? Если в Америке такой человек объявится, и он будет наказан, это очень быстро проверяется, что он живет, например, не ради денег, у него нет 12 счетов в банке и бронированного лимузина, он там, если, ходит пешком, да, или ездит на старой машине, я думаю, за ним довольно многие пойдут. Но Америка религиозная страна, Россия нет. Россия страна всеобщего, полного, давно победившего пофигизма. В смысле, пофигизма. Да, поэтому здесь, ну, как бы за иными людьми шли. И, в общем-то, религиозные идеи никогда не были здесь популярны. Фанатизма не было. Поэтому, но, например, в Индии, которая совершенно справедливо упоминает аксанита, безусловно. И в... Никто почти не готов, особенно сейчас, Инна. Потому что сейчас торжествует воинствующий меркантилизм, то есть мелочность. Так вот вопрос как раз в том, как людям приходит это озарение. Сверху, как всякое озарение. То есть вот он однажды проснулся, да, там какой-то... Не, я думаю, не так, Инночка. Нет, это все тоже понты. Никакие яблоки так просто не падают. Яблоки падают, как известно... Знаете, как ответил сам Ньютон? Эта ж байка начала ходить еще при его жизни. О том, что где те яблоки, давайте мы, стали ему говорить ученики. Он же преподавал в Кембридже. Где те яблочки, блин, мы сейчас там. И нам, да, мы потрясем сейчас, знаете, ну груши околачивают, известно, чем и яблочки можно как-то околотить, да? А он сказал, это вы бросьте, ребята, яблоки падают на головы людям подготовленным. То есть так просто не снится никому во сне таблица периодическая, как Менделееву. Конечно, да. Так и тут. Для того, чтобы человек... Раз, один раз, вдруг проснулся с такой мыслью, или остановился пораженный, вдруг там перед храмом. Он должен долго об этом думать. Да, да. Он должен долго и напряженно об этом думать. Это должна быть главная мысль его жизни, как одна, но пламенная страсть. Это должно быть главное содержание его жизни. Тогда он увидит ли он реально некий знак, явится ли ему Бог. Я лично думаю, что если человек зовет Бога, Бог откликается. Большинство не зовут, он, соответственно, не откликается. Но если позвать, он откликнется. И смотря, опять же, о чем ты спросишь. Если человек ищет истины, он может услышать ответ, который эту истину будет содержать. Но как он ее истолкует? Вот Иоанн. Как может услышать, я бы переформулировал немножко. Как может услышать. Потому что, как верно говорил сам Иисус, каждый вмещает столько, сколько может вместить. Иной раз истина – это целый океан, а человек может вместить маленькую чашечку, ну термос. Понимаете? Поэтому в его изложении истина выглядит куцей и убогой. Но он по-честному пытался вместить и что-то понял. Я думаю, с Иоанном история была ровно такая. То есть он думал над этим и, как ему казалось, нашел ответ. Так же, как и Иисус, Иисус же там к нему пришел, к Иоанну, и у него крестился и так далее, да? Я думаю, это не был разговор двух мошенников, там Лиса Алиса и Кот Базилио. Нет, это был разговор двух искренне верующих людей, из которых один хотел людей исправлять и быть при этом грозным наставником, таким вроде Илии, бить жезлом, чтобы все трепетали. Чтобы все у его ног в прахе просили прощения. А второй был другой, кроткий, который не требовал никаких прощений, который говорил, ну ребята, как же так, вы же образ Божий, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. То есть второй был еще круче. И Иоанн это сразу понял и сказал, идущий со мной сильнее меня, я не достоин развязать ему даже ремень от обуви. Поскольку Иоанн был ближе к нашей человеческой природе, а нам свойственно потрясать жезлом, чтобы все видели, как мы круты. И все спрашивали, а как вы живете, учитель, и мы будем так жить. А Иисус ничего ж такого не призвал. Он, наоборот, за них хотел умереть. Но это была такая встреча. Очень любопытные были люди. И заметьте, это были не греки, рассудительные, не римляне, люди практичные, властные. Это были евреи. Евреи – народ мечтателей. Евреи – народ мечтателей. Ни один народ не формулировал таких мечтаний, самых невероятных, как евреи. Часть из этих мечтаний сбылось. Некоторые, к большому сожалению. Но, во всяком случае, вот вообразить такую грандиозную идею, там, царство Божье на земле, это могли только евреи. Греки нет, потому что они были разумные люди. Они говорят, какое царство? Ты что, офигел? Все вокруг. Понимаете? А у евреев было такое дивное, осталось, наверное, свойство. Если эта идея приходила, они ничего не видели вокруг. Идея затмевала для них весь горизонт. Поэтому Иоанн и Иисус были ровно такие. А Они были ровно такие. Такой, наверное, был и Павел. Но что отличало Павла от простого пастуха Иоанна или от плотника Иисуса? Павел был парень грамотный. Родился в богатой семье, получил хорошее воспитание, в школу ходил, потом пошел в академию. Да не простую, а к самому Гамалею. А там был конкурс. Ну, как сейчас, если бы мы сказали. Ну вот, Вася закончил Благовещенский университет, очень классный. Да? А вот Саша, такой хреновенький МГУ, ну вот закончил Саша МГУ, да? Вы к кому пойдете? Это же вопрос риторический, да? Да, по-любому. От гинекологии до личного счета в банке. Что тут думать? Один закончил где-то там в Спрингфилд хрене, но американский университет, а второй какой-нибудь несчастный Гарвард. Так он учился у самого Гамалиэля, а это, блин, Гамалиэль принимал и не за бабки, а только по знаниям и по смышленности. Он учился у ног его. Что значит у ног? Он сидел первым среди учеников, Павел. Первым. Бог круче всех. Вот поэтому он и сформулировал те вещи, которые они сформулировать не могли. Они говорили только там, громыхали словесами, особенно Иоанн. Иоанн вообще никакого наследия не оставил. Только голову сложил на блюде и все. А Павел создал доктрину. Ну а давайте за доктриной проследим. Давайте, Юлечка, вперед. Вот вам блюдо со всеми символами христианства раннего. Здесь вам рыбка, да? И птичку видите? Видим. Вот. А птичка откуда взялась? Птичка взялась из Ветхого Завета, как и вся символика, атрибутика и вся доктринальная часть Завета Нового. Вся, естественно, взялась из Ветхого. Откуда же ему еще и браться? Они же ничего нового не придумывали. Они развили еврейскую Библию. А голубок откуда? Ну-ка напомните мне. Благовещение. А? Благовещение. Нет, моя дорогая. А что? Благовещение был архангел. Тоже птичка, но здоровая. Как такой спитфайр. Да. Да, Сюхин. Предчувствия не обманули этих с хвостами. Расскажите нам, Сюхин, правду. Я видите истину. Да перестаньте жевать, говорите божественную правду. Ну, Сюхин. Каждый тварь попали, спасся. Так. Они плавали. Так. Не, рыбанька, немножко не так. Все правильно, только детально. Но голубь не прилетел, но и выпустил птиц. Сначала каково? Сначала кого? Сначала ворона, да, со Шнобелем, да, такого представителя жидомасонского заговора. И ворон не вернулся. Почему? Потому что стал клевать падаль, которая была дофига после потопа. А голубок, голубок, наш русский голубь, Никита Сергеевич Михалков, я думаю, в его роли, вернулся. Вернулся, да, и держал в клюве. Это означает, что уже расцвела маслина, потому с этого момента оливковая ветвь и голубь есть символ мира, ибо сразу после этого Бог положил завет, радугу, знак завета, что больше не будет потопа и не будет таких ужасных мер. Поэтому голубь с оливковой ветвью есть символ мира. Да, значит, вот религия миролюбивая. Ну, это вы можете увидеть в любой церкви. Иисус Христос, Альфа и Омега, да, первая и последняя буква греческого алфавита, да, Альфа, Сигма, Сигма как полнота всего. И Агиос написано здесь, да, Агиос, святой, святой, Агиография, помните, да, жития святых. Буква Сигма, заметьте, как она написана по-хитрому. Сигма в математике что означает? Ну вот вам и ответ. То есть я альфа и омега, первый и последний. И я сигма, то есть сумма всего. Все во мне. То есть очень так емко выраженная символика на одном блюде. Правда? Ну я тут слово агиос вот написано. Прямо так, да, по-гречески. Ну оно напоминает кириллицу, легко прочли. Вперед. Это православный крест, который вам известен. Да. Здесь надпись была, конечно, не кириллицей, а латиницей, инри. А да? Когда закруглились иголи? От времени стерлись. Если крест долго тереть, особенно в железную грудь, да, оно бывает. Нет, но сейчас же различают с острыми углами. Ах, с острыми. Мы же знали, да, и приготовили вам этих крестов до бисового там. Когда они вот работают? И там же объяснение. объяснений дофигища. А на самом деле всякий крест хорош, и крест, как вы понимаете, символ бесконечно более древний, чем христианство. Безусловно. Да? Крест был у языческих народов, крест был и в Тибете, крест был у народов Сибири, и означало, разумеется, никакого не Иисуса, а соединение просто двух стихий, четыре стороны света и так далее. Этот крест, который считается условно православным, стал таковым относительно недавно, уже более-менее в Византии. Принято, это так называемый иерейский крест. Здесь, во-первых, написано кириллицей, да, хотя реально, если исследовать Евангелие, да, то надпись на каком языке была над крестом, на котором распяли Иисуса? Естественно, на латыни. Да, на латыни, да, Иисус Назареум Рекс Жудеорум. Иисус из Назарей, назаретянин, царь иудейский. Ну, в смысле, в насмешку, да? В насмешку. Так же, как в насмешку ему вместо лаврового венка колючий терновник и так далее. Вот. Почему, здесь почему череп и кости? Ибо на место ветхого Адама стал новый, он смертью смерть поправ. Почему перекладина сдвинута, ибо он якобы в последнем, значит, усилии, когда его проткнули копьем, судороги предсмертно сдвинул это перекладину. То есть всему потом объяснение придумали. В православии такой крест закрепился для того, чтобы отличить его от католического. Он отличается от католического. Католический иной, четырехугольный. И так сразу видно, да, кто перед тобой. Католик либо православный. То есть не надо, так сказать, вступать в разговор, сам увидел крест и все. Потому, кстати, и вид монахов так отличается. Монахи христианские с гривой волос нестриженных, и с бородой небритой, да, и нельзя трогать ни волосы, ни бороду, сразу понимаешь, что идет монах. А католический, бритый, и на голове такой вот, ну как, на Украине говорят, гуменце, тонзура называется, да, выбривается часть. Да, сразу видно, свой, не свой. Так же, как видно, монах, не монах, монах или мирянин, да, миряне так не ходят. То есть, для чего такая колоссальная разница, чтобы любой самый неученый человек понимал, где свой, где чужой. Отсюда и разница в крестах. И ничего иного в них нет. Но крест, орудие пытки и казни, стал считаться символом христианства не раньше 3-4 века нашей эры. До этого была рыба, корзина с хлебами. И никто о кресте доброго слова не говорил. А почему? Лет 300 после того, как считалось, что Иисус пришел на землю и помер, народ ждал его второго пришествия. Причем ждал каждое поколение. Ведь он как сказал, не придет, то есть не кончится еще род сей, а я уже приду со славой судить народы, но уже прошло родов, слава Богу. Он все задерживается. Но есть более важные дела, я понимаю. Но не пришел бы. И вряд ли скоро придет. Там, видимо, интереснее. Через 300 лет стало понятно, что каждый раз говорить, подождите, подождите, вот он сейчас придет, это, конечно, немножко глуповато. И церковь, которая к тому моменту уже сложилась в структуру, переменила полностью взгляды на многие вещи. Например, совершенно по-иному стало осмысляться потоп. Совершенно по-иному стала осмысляться так называемая простота. Ведь поначалу епископ с греческого тот, кто бдит, бдящий, часовой. Епископы ходили босыми, с пастушескими посохами, в рваной простой одежде, ели за общим столом со своей паствой, да? Какую-нибудь там простую рыбку дешевую, кусок хлеба и кислое венцо. А тут все стало по-иному. Епископ стал лонки, и одежды какие. А вот на соборах-то они и решили. Они соборно все, коллегиально решали. На соборах почему кипели такие страсти? Потому что одни говорили, нет, мы будем придерживаться прежней линии, а другие говорят, нет, мы все переделаем. И вот тогда и новая символика была воспринята. Тогда крест стал осмысляться не как орудие казни и пытки, а как защита. И тогда стали совершать жест, напоминающий крест, да, вот это крестное знамение, о котором спрашивала Мария. Как тот, ну как щит, который человек как бы перед собой незримо воздвигает. Стали носить крестик на теле, стали крестами украшать храм. Ну и вообще вся христианская символика стала вся насыщаться крестами. Вот так оно было. То есть это был длинный процесс становления доктрины. Для нас это почему важно? Чтобы мы понимали, что все это не одномоментно и не пришло с небес. А все рождено людьми, для людей в конкретных обстоятельствах, в столкновении человеческих интересов. Попросим Юрочку шепнуть дальше. О! Для наших гостей. Например, красавицы Инны из Караганды. Мы заготовили некоторую коллекцию крестов. Шивенького университета. Дофигища крестов? Ну, вы говорите, мы вас не любим. Как я после такого количества крестов не люблю? Ну нифига себе. А где православный? А зачем? Он был такой что? Ну расскажите, стало потом мне по крестике. Ой, их великое множество, и все они, так сказать, как вам сказать, ну все имеют равное, что ли, значение для тех, кто верит. А для тех, кто не верит, ну, например, для специалистов геральдики или в символике, они все, ну, они же несут разный абсолютно смысл. Абсолютно несут одинаково. А вот свастика что несет? Вот это, например, не крест крестоносцев, это крест францисканцев. Ну, тут могут и приврать. Свастика, это, ну, она иногда изображается прямо, и она наклоненная, вы знаете, да? Солярный, солнечный знак. По-французски называется крест наклоненный, le croix gammé, наклоненный крест, да? Как-то помнил я его и по-немецки, какой-то там кройц, такой тоже изогнутый, да? Изогнутый крест. А вообще слово свастика суасти на санскрите, да будет благо, пожелание добра, пожелание добра. Отсюда свастика, суасти. Да, это древний-древний знак, индийский, тибетский, потом и китайский. На картах древних, скажем, буддийских, такими значками изображались тибетские монастыри, а вовсе не нацистская партия. Ожерелье из свастик вешали на шею самым лучшим монахом, самым духовным и самым продвинутым. Вон оно как. То есть людоеды взяли знак-то хороший и полностью его обгадили. Так же, как и со звездой произошло. 20 век. Век крушения символов. И вот звезда и свастика, к сожалению, пали жертвой двух людоедских идеологий. Звезда большевистская, а свастика нацистская. А звезда что значит? Это другой вопрос. Стремление все попробовать на одном приеме, на одном фуршете, погубило ни одной делегации. Такие-то дела. Ну вот он крест латинский, который, так сказать, католический, условно говоря, да, этот крест Петра, почему он такой? Ибо Петру, когда сказали, что тебя надо распять, как твоего учителя, он сказал, меня нельзя так распинать, это будет гордыня для меня. Его распяли стремглав, то есть вниз головой, вот на таком кресте, так он и принял смерть. А этот крест, тоже вам известен, да, как он называется? Андреевский, да, ибо апостола Андрея распяли на таком кресте. Ну такие дела. Так, ну после того, как лекция крестов представлена, мы можем смело Юлечку попросить шелкнуть. А вот ритуал крещения, да? Видите, кто тут крестит-то? Кто омывает Иисуса? Иисус в таком необычном виде, да? Такой несколько глуповатый мальчик, похожий на, я бы сказал, на футболиста команды Рубин Казань. Да. Это, конечно, Иоанн, вы понимаете, да, в своей власянице, да, с посохом. А сверху падает голубок, это, конечно, Дух Святой. А кто этот парень? Это кто сказал про Посейдона? Ксюша. Отец Игнатий. Отец Игнатий, вам показалось. Отец Игнатий, подождите. Посмотрите, у него даже... Ксюша. Как зовут Матрусик? Ксюша. Нельзя задать такие некорректные вопросы. Того, который любит вас, он останется один. Какой Посейдон? Вы чё? Не узнаете, что ли, парня? Давно это было, парень стерла. Да, это Моисей. И вы по рожкам, по рогам могли бы догадаться. Потому что должны были, помните, мы говорили на лекции про иудаизм, должны были быть, конечно, не рога, а лучи. Но поскольку слова кранот, не-не-не, это из-за ошибки в переводе. Кранот и карнай, лучи и рога, звучат почти одинаково, а слово керен, луч, и керен, рог, звучат одинаково на иврите, но пишутся по-разному. Из этого переводчики, неквалифицированные, сделали вывод, что у Моисея в момент дарования Синайского откровения у него не лучи отходили от лба, как написано в тексте, лицо все светилось, а были рога. И в христианской иконографии во многих случаях Моисей изображается с рогами. Так что это именно он, почтенный старец, видите, Моисей, мускулистый такой. Да. А в руке у него ветвь. Этой самой ветвью ударил он когда-то по скале, и из скалы добыл воду. И вот здесь эта самая вода и пролилась. То есть эти люди, которые рисовали эту мозаику, складывали мозаику, они были очень начитаны в Писании. Ни про какого пуси. Вот теперь про. Никто, конечно, у нас такого сказать не мог. Теперь. А там он еще. Кто? А по углам евангелисты, моя красавица, евангелисты. Вот в церкви вы бывали, церковь, заведение такое? Да? Заглажено. Правильно, а там есть четыре столба, всегда опор, да? И на этих четырех столбах изображаются четыре столпа доктрины христианской, то есть четыре евангелиста. Марк, Лука, Иоанн и Матфей, да? Авторы четверо Евангелия. Вот они здесь тоже изображены по четырем углам. Окей? О, появляется новый символ. Агнус Дей, Агнец Божий. А ну, Юлечка, щелкните еще одного, и мы сравним их. Видите, какой парень? Какой любопытный ягненок, да? Если бы ему еще волчий оскал, он бы совсем был хороший. Он держит в лапке крест, и крест уже с символом веры. Таким крестом только и победишь. Никаких тут рыб. Агнец Божий. Но агнец совершенно такого не ягнячьего вида, да никакого смирения в нем нет. Это агнец, ну как боевой конь. Если мы вернемся к предыдущему, Юленька сейчас попросим. Этот агнец не только в нимбе, нимб как святость, да, как вот эти лучи, рога, но он и топчет змею. Хотя агнец в Ветхом Завете, символ смирения, ну что может быть смирение ягненка? Аллюзия на Исаию. Ибо Исаия говорил о том, что когда придет муж Божий, он будет безгласен, как ягненок, агнец перед стригущим его. Вот ягненок молчит смиренно и только дрожит, когда его стригут, да, на шерсть. Не режут, а стригут. Вот так и посланник Божий не будет проявлять никак агрессии своей и даст себя, значит, невинно убить. Да, вот так вот. И агнец, естественно, символ смирения и кротости. А здесь агнец торжествующий. Вот это очень тоже любопытное переосмысление доктрины. Наш ягненок топчет змею. Наш ягненок держит в правой лапке крест. Трепещите, гады. Как сказано в этом замечательном стихотворении. Пусть попрячутся коты, когда услышат. Мой мышонок на котов охотой вышел. Вот такой ягненок. Переосмысление христианской доктрины, из смирения, кротости, из гонимой церкви, из церкви мучеников, которых травили животными, сжигали, выпускали там на арены, презирали, называли всякими унизительными кличками. Теперь эта церковь торжествующая, церковь утверждающая свое учение. И смиренный агнец никого не должен вводить в заблуждение. Когда это было, спрашивает еретическая делегация из братства Венесуэлы, более или менее в третьем веке, в 313 году, вы помните, да, Миланский эдикт императора Константина, И в 330 году перенос столицы из Рима в Константинополь. И вот там-то новая церковь разворачивается во всем своем блеске. С преследованием инакомыслящих, с истреблением тех, кого она считает еретиками, с подавлением любого инаковерия. Ягненок начинает топтать своими торжествующими копытами все новых и новых змей. Церковь из смиренной мученицы становится мощной государственной структурой, официальной идеологией. Впервые в мире. В 313 году Миланский эдикт в городе Медиоланум, Милан нынешний, император Константин провозгласил христианство господствующей религией. И как все переменилось! Первые века, Боже мой, сплошные мученики христианства. Сколько мужества требуется для исповедания религии. Они прячутся по катакомбам, сейчас Юлечка нам покажет. Они собираются в тайне, еще через какое-то. Ах ты елки. Ну, через перещелку тебе будут катакомбы. О, видите? Вот там они вынуждены были собираться в этих катакомбах. Собрания были тайными. Если их обнаруживали из-за стукачей или просто выслеживали, все общины послались на смерть. Нерон, Диоклетиан прославились как гонители христианства. Их обвинили в поджоге Рима. Кстати, как сейчас выясняется, возможно, вполне оправдано. Их обвиняли в любых преступлениях, в самых чудовищных грехах, в том, что они пьют кровь младенцев, заметьте, в том, что у них свальный грех. Вот они сидят на своих нечестивых собраниях, едят, естественно, падаль или мертвецов, да, любят. А к светильнику, которая освещает это гнусное собрание, привязана собака. И когда все уже нажираются вина и крови, то от собаки отодвигают миску с самой лакомой едой, так, чтобы она не доставала. И собака прыгает вперед, здоровый пес, за этой миской, и опрокидывает светильник. И начинается праздник опрокинутого светильника, то есть свальный грех. И тут уж кто кого сгреб, тот того и полюбил. Вот, невзирая там, чья там мама, тетя, родственница, учительница, супервайзер, вперед. Вот, мол, значит, такими вещами христиане занимаются. И в первые три века антихристианская полемика полна такими обвинениями. А христианские писатели говорят, неправда, мы не такие вообще в жизни. У нас вообще целомудрие, обсудили наших монашенок. У нас юноши, которые не знали дев, какой там свальный грех, вы охренели. Стоит церкви самой стать господствующей, и церковь каждую из ересей и любое иное исповедание, например, евреев, обвиняет ровно в том же самом. Вы, падлы, едите христианских младенцев. Вы занимаетесь свальным грехом. Это у вас едят кровь или там пьют, да? Мертвечина и все такое прочее. То есть замечательнейшим образом все те обвинения, которые были воздвигнуты на церковь, она чудесно ретранслировала своим врагам. Вот это любопытная метаморфоза. С одной стороны, христианство победило и утвердилось мученичеством, а с другой, не смогло, можно, выдержать испытания господствующей идеологии. Такие-то дела. Ну, вперед. Или назад. А, назад, назад, да. Ну, смотри. Тайная вечеря в более-менее классическом варианте даже стилизована под некую икону. Кто тут Иуда? От кого? Этот? Этот Иуда? Нет, вот тот самый крайний, ближе к вам. Этот? И чуть повыше. Этот? И вот самый крайний. Этот? Да. С нимбом. С нимбом Иуда. Отец Игнатий. Адресов запишите. Запишите адресов. Она завтра на работу не будет, если не с седой бородой. Вот этот. То есть Петр, да? Нет, ниже, ниже. Вот этот? Да. Он, кажется, Иуда, да? Страшно. А, потому что страшно. Не, не, не это может. Женская логика. Отец Игнатий, нормально. Не понравился. Не понравился. Ну, кого назначим Иудой? Оксанита, кто по-вашему Иуда, кто будет? Слева от Иисуса. Слева от Иисуса, а это? Нет, слева от Иисуса. Это? Иоанн, молодой, с ним. Ну, ладно, это не считается. Он был самым любимым апостолом. Нет, никогда не был самым любимым. Самым любимым был Иоанн, молодой. А самым преданным Петр, старый. Он не сразу не понравился. Что вы только сейчас об этом говорите, Ксюша? От многих девушек слышал я эти слова, когда было поздно. Да? Он, мол, я сразу так и поняла. Но когда Боржоми это уже петь поздно. Да, врата уже открыты, ключ повернут, да, и горница разорена. А что же раньше вы не беспокоились, если вы так быстро поняли? Да, девическое простодушие в теологии не помощник. Вперед. Кто это женщина? Где женщина? Слева. Какая женщина? Отец и говорит. Подождите, ну сейчас мы попробуем. Это женщина говорит, и это... Но вы меньше читаете брейндауна. Нет, никаких... он выглядит реально как женщина. Он выглядит как молодой юноша. Как юноша бледный, со взором горящим. Да кто вам сказал, что это юноша? Я вам говорю, что это юноша. Юноши так не выглядят, только ненормально. Это нынешние юноши так не выглядят. Это только не на... как раз нынешние это так и выглядят. А тогда они так не могли выглядеть. Не, вы просто. Юноша... И завитые волосы. Совершенно, так сказать, свойственны тогда юношам атрибут. И ухоженность Иоанна описывает, во-первых, Иоанн же был очень молод, потому его все так баловали и любили. Он же был совсем, не дитя, но я думаю, он был на границе подросткового и юношеского возраста, лет 17-18, он был очень молод. И он именно так и выглядел, ни бороды у него, да, по сравнению с остальными. Вот такая, смотрите, видите, тут такой смиренный этот парень Иисус. А голова покрыта? Действительно покрыта, да. А у женщин, по-вашему, разорвана. Ну, правила, изображают, изображали так. Женщин сроду не изображали на таких изображениях, что помнят. Потом обратите внимание на ноги, стало, нет босых ступней. А ампутированную, знаете? Не мерестие, нет? Женщин мы искать не будем. А давайте-ка лучше вы по сравнению с этим меняете. Что так женщин не любите? Это мой вопрос. Ну, вы поедаете Ксюшин хлеб. А вы посмотрите-ка нас после этих двух картин, да, с их изображениями. Вы запомнили композицию, да, что на столе. Она отличается от предыдущих. А, да, конечно. А теперь посмотрите «Тайную вечерю Дали». Все другое, да? Абсолютно. Вот человек, который опровергал канон. Но смотрите опять, как он все понял. Конечно, та вторая отличалась от первой, да? Каждый мастер смысл, абсолютно правильное слово. Смысл концептуально одно и то же. А здесь все другое. Все другое. Во-первых, вот эти, на столе ничего нет. Какой-то там огрызок чего-то, да? Огрызок из такого. А пусть это не важно. Не важно. И смотрите, как они, эти апостолы. Они смотрят только, это любимая тема Дали. Люди смотрят только вниз. И только один, и какой он неожиданный. Да? Вы таким видели его? Молодой, такого шведского вида парень. Да? И он им говорит о своей человеческой природе. Они ни хрена не слышат. То есть как это интересно подчеркнуто. Они все в рамках вот этого шестигранника. Вот все, что они видят, это вот эта комната, но максимум вид из нее с той же лодкой и тем же озером. Он их призывает выйти. Его тело человеческое, оставаясь человеком, пронзает это все, и голова ходит за небеса, за облака. Не могут это видеть. То есть смысл Тайной вечери, как его понимало, я думаю, первоначальное христианство, как высокая доктрина его понимает, это преодоление человечества. А люди что? Ну, кто-то ищет, где там баба. Ну, хорошо, хотя. Кто-то ищет, где предатель. Тоже знакомое занятие. Выявление стукачей. Кто-то говорит, что там изображено, почему там хлеб не могло быть, должна была быть маца. Зохуми. Ну так что, маца. А вот у Дали, он обо всем этом знает и на все это не обращает внимания. Вообще на столе ничего нет. Ну там пол бокала вина и два огрызка. Или может быть переломанный хлеб, вот он только что переломил. Видите, какая прелесть. Вот как Дали понимал христианство. Здесь нет ничего от божественного. Он такой же, чем вообще, он моложе и всех. У него ни бороды, ни морщин на лбу, да, ни такого тяжкого чела, понуренного под думами, нет. Он молодой парень. Он молодой парень, но он уже нечто понял. И он им трактует это, но они не способны понять. Они все время смотрят вниз. Вот почему так с людьми? Вот это, я думаю, вопрос, который мучил Дали. То есть высокую истину люди понять не способны. Согласитесь, какая интересная трактовка сюжета «Тайной вечери», да? И какой великий мастер Дали. Как мало мы в нем понимаем. Как мало мы в нем понимаем. Такие дела. Ну что, вперед? Ну это мы видели. Катакомбы мы видели. А вот уже становление, скажем так, державного периода церкви. Это такая классическая византийская мозаика. Мужи-святители с крестами, с блюдом, не удивлюсь, если Юстиниан, в чьей золотой руке процвела Византия. Юстиниан, который дал правила, дал доктрину, дал кодекс, который сделал православие в его греческом, византийском варианте, той господствующей религией, стремящейся к второму Риму, который мы знаем. Тогда никакого третьего, конечно, не было, ни про какую Москву никто не знал. А второй Рим, это был, конечно, Константинополь. И потихонечку первый Рим приходил в упадок, а второй все более возвышался. Все более возвышался. Ну и борьба двух Римов, она в религиозном смысле идет до сих пор. Вот такие дела. Идем вперед. 12 апостолов в довольно классическом изображении. Такие пожилые евреи. Все ли из них были пожилые? Это есть такая тенденция к архаизации пророков, апостолов, вообще людей из Писания. Вот изображают пророка, например. Вот я спросил студентов, нарисуйте пророка Исаию. Как вы представляете? Не для Третьяковки, но вот просто. И народ рисует. Непременно с бородой, пожилой. Видимо, он родился стариком. А судя по проповедям Исаии, никак старик бы такого не сказал. Там пророк клокочет лава. Он был молодой. Все в нем трепетало. Я думаю, апостолы в большинстве своем были людьми молодыми. Старики бы не поверили. Не поверили бы. Не поверили бы, не пошли бы никуда. Старику свойственно скептически относиться ко всяким новомодным штуковинам. А это дело молодых. Надежда не для старых. Надежда в нужное время. Когда изображали внешний вид, нужно было передать старость. Мудрость, конечно. Да. Мудрость и старость. Старость это ассоциируется через изображение этих людей с традицией. Наша традиция древняя, мы не вчера родились, да? Все апостолы почтенные мужи, старые, заслуженные, все с книжками. Хотя, как мы знаем, из апостолов почти никто не умел читать. Апостол Петр до конца своей жизни читать не умел. А вот этот знак какой-то слева. Благословительный. Благословительный. И все готовы к дальнему пути. Есть еще замечательные изображения апостолов, вы можете их в интернете накопать валом, и там каждый изображен со своим, особенно католическая иконография это любила, со своим знаком. У Петра это ключ. Почему? Петр – ключарь рая, да, он открывает райские врата. У Павла это книга, ибо он самый книжный из филологов. Или иногда меч, ибо ему мечом отсекли голову, а с другой стороны – он основал церковь воинствующая. Раз воинствующая, значит с мечом. Скажем там, апостол Варфоломей с мясницким ножом, ибо его таким образом убили. Апостол Андрей с крестом, на котором его распяли, ну и так далее. Ну и так далее. Не, апостолы были молодые мужики. А иной раз даже думаю, парни. парня. И вот парней-то он и увлек. Постарше был, конечно, только Павел. Я думаю, там он здесь вот, лысый. Всегда он изображается таким лысым, почтенным евреем, такого профессорского вида. Вот, о котором я вам упоминал. Ну, нет времени долго говорить о нем. Скажу, что вот все же мы знаем о христианстве как о доктрине. Это все к Павлу восходит. Павел отменил связь христианства с иудаизмом. Он отменил обрезание, он отменил кашрут, то есть подбор продуктов по степени пригодности. Павел сказал о том, что крещение заменяет обрезание. Павел сказал, никаких заповедей соблюдать не надо, кроме 10. Павел сказал, Новый Завет, то есть договор, отменяет древний, ветхий. Павел сказал, Иисус пришел для всех народов, не только для евреев. И среди прочих своих замечательных фраз, он был большой мастер афоризма. Хорошо умел говорить в таком талмудическом духе. Он, например, сказал такую фразу, нет ни варвара, ни скифа, ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания. Главного, что отличало язычника от иудея. Да? Но все и во всем Христос. Для всех пришел Бог. О, то есть то христианство, которое мы знаем, проповедь для всех сословий, для бедняков, для богачей одинаково, для женщин и мужчин, ибо Иисус обращался только к мужчинам, для евреев и неевреев, для всех людей без изъятия, это Павел. А во всех своих посланиях, перечитайте как-нибудь на досуге. Евангелие погодались? Ну. Почему-то называют четырех евангелистов. Друг, четыре евангелиста это те, которые, ну, как бы видели земной путь этого Иисуса, хотя Лука, по-видимому, видеть не мог. А Марк писал со слов Петра, потому что сам Петр писать не умел. Он диктовал, что помнил. А Марк писал. А Павел написал послания. Ведь Новый Завет, как вы помните, делится на четыре Евангелия, да, три синоптических, то есть совпадающих, и Евангелие от Иоанна, которое сожжено особняком, да, абсолютно шизофреническое, а три более-менее совпадающие. Потом идут деяния апостолов, как бы продолжение Евангелия, а потом послания, среди каковых посланий львиная доля, 85%, это послание Павла. И, собственно, вся христианская доктрина там и изложена. Ну и завершается, как вы все это помните, это откровение Иоанна, апокалипсис знаменитый. Тоже такая вещь. Нездоровым человеком написано. А вот послание Павла, это вся доктрина и есть. Вот она-то все и сформировала. Чем обусловлен успех христианства? Мы не знаем до сих пор. Не должно было оно победить? Ну никак. То есть полно внутренних противоречий, рыхлая изнутри доктрина, одна часть отрицает другую, нестыковки, алогичность, дикие какие-то утверждения, чего стоит непорочное зачатие, воскрешение из мертвых, троичность божества. Ну невозможно понять никак. То есть вот на это все обращали внимание критики и греки, и римляне, и египтяне, и иудеи, тем не менее. Никакого внимания на это народ не обращал, и доктрина завоевала за пару сот лет гигантские пространства, практически всю Римскую империю. Вот вам, пожалуйста. Вот вам выстраивание бренда. Вот вам, что значит логика, наука и всякая прочая хрень. Кто действовал по науке, тот оказался вот известным на всем месте. А эти шли по вере своей и говорили верою, ибо абсурдно. И победили. Потрясающая история. Если бы она не случилась реально, то любой бы, кто придумал, был бы обвинен в, ну, в полном идиотизме и неумении сочинять драму по канонам. А случилось именно так. Вот так оно так часто бывает в жизни. А случилось, что так часто бывает в жизни. Максимально приближено к хаосу. Максимально приближено к хаосу. Это интересная доктрина. Я не знаю, насколько религия приближает к хаосу. Она, в принципе, жизнь структурирует. Я не могу сказать, я без такого уж почтения отношусь к христианству, как к любой иной доктрине. Но я не могу сказать, что она приближает хаос. Скорее нет, она борется с ним. И христианство все-таки, конечно, религия структурная. Она стремится мир объяснить, она дает четкие объяснения. Иной раз абсолютно неверное, наивное, но дает. Она дает всему как бы законченность, основание, фундамент. В этом отношении христианство сильно противостоит хаосу. Хаос скорее была античность. Мы все равно ничего не поймем. Миром правит рок, фатум, который и боги не могут его постичь и с ним бороться тем более. А христианство как раз наоборот. Христианство проповедовало некую разумность мира. Вот такие дела. Что у нас там дальше, Юнька? Который из них Петр, который Павел? Павел старый? Нет, Павел тут помоложе. Реально Павел был моложе Петра, конечно. В момент, когда они встретились, если они встречались, они встретились в Риме, где обоих и как бы отправили к их учителю. Да, ну это же мечта любого ученика. То Петр был уже очень стар. А Павел был, ну, еще мужик в соку. И вот Павел с книгой, а Петр умиленно смотрит. Ну, а Павел, как подобает ученому еврею, с книгой не расстается. Такие дела. Это картина Эмгрека, Петр и Павел. Но откуда он их таких взял, Бог его знает. Почему-то всегда Павла изображают лысым. Может, это признак ума? Это меня примеряет. А вот, а зато Петр очень бородатый, это рыбак. Ну, рыбаки бородатые все, это известно. Вперед. Ну, изумительная картина. Это первый Вселенский собор. Посмотрите на эти лица. Посмотрите на этого пылающего доброжелательностью старца. На этого ласково увещевающего мужа. Вот такие страсти теперь на соборах. Это вам не фракция Единая Россия. Да, и не заседание энергетической комиссии ЕС в Риге, где все благостно улыбаются. Страсти кипели офигительные. Самое легкое обвинение, которое люди кидали друг другу, ты сатанинское отродье и порождение дьявола. Да. Вот. Предлагалось в качестве меры воспитания разрубить пополам. Да, а лучше, конечно, сжечь. Экологично. Нет, в назидание. Ну и прям этого без пролития крови. Кого это они увещевают? Вещевают они, по-видимому, Константина. И тут любопытный эпизод я вам расскажу. Когда собрался первый Вселенский собор в 336 году в городе Никея в Малой Азии. Тогда это был греческий город, сейчас там Турция, но тогда никаких туров не было, была Греция, конечно. Говорили по-гречески. На собор приглашали только священников и дьяконов. Поэтому императора Константина на собор не позвали. Это человек, который, во-первых, владел полумиром, уже был императором. Во-вторых, это он провозгласил христианство господствующей доктриной и дал все права и привилегии. Ни хрена. Вот он сидит, они ему что-то рассказывают, да? Ну да, он на троне. Но к ним присоединиться он не может. И попробуем возразить. Вот такие были ребята. Можете себе представить сейчас, да? Главу корпорации или спонсора не взяли бы в совет. И в голову никому не пришло. То есть это были люди, абсолютно убежденные в верности того пути, который они отставили. Это каждый из них. Поэтому любой спор... Это был косарь и камень. Любой спор высекал искры. Каждый считал другого еретиком. В христианстве сложилась изумительная традиция. Несогласных тут же демонизировать. Не просто говорить, вы ошибаетесь, коллега, или ты дурак. Это тоже хороший момент. Да? Маму твою я видел неоднократно. Да? И про бабушку слышал. Да. Вот, ты кретин, ну или так, самый решительный ребенок, ты еврей. Ну тут всякая полемика прекращает. Но нет, это им казалось мало. И они прямо говорили о том, что ты сатанинское отродье, а вы напрасно ухмыляетесь, барышня. Таким он и есть. Ясно вижу рога вот на дыму. Хвост прячет. это нехорошая черта, не столько от неумения вести полемику, сколько от того внутреннего жара, который их всех сжигал. Для них это был именно вопрос жизни и смерти. Но они мыслили вот в таких категориях. Иисус сказал, кто не со мной, то против меня. Вы думаете, это сказали большевики? Это сказал Иисус, ваш любимый плоть. Вот они полностью эту мысль продолжали, так же, как вторую его фразу. Не мир я пришел принести, но меч. Вот по этой-то линии они шли. И отнюдь они не были склонны к компромиссу. Поэтому эпоха первых семи вселенских соборов, эпоха непрерывной борьбы с ересью. Что есть ересь? Малейшее отклонение мысли от того, что записано. Сложилась система догматов. И то, что отклоняется на одну буквочку от догмата, то сразу ересь и сатанинское отродье. Это очень дурную шутку потом сыграло с христианством. Отсюда потом такое количество ересей в дальнейшем. Отсюда инквизиция, и всякие эти страсти-мордасти, и подавление, аж вплоть до конца 18 века. В Испании инквизицию отменил Наполеон в начале 19-го. Тогда же закрыли иезуитов. Вот он такое дело. Система догматов. По лицам этих людей, на этой замечательной картине, видно, что они к компромиссам не склонны. Да. Ну и, конечно, пытаться их подкупить, там как-то это вообще не разговор. Ну, я не знаю, что там написано. Например, догматы веры. Например, был ли Иисус только Богом или и Богом, и человеком, потому что были секты, которые говорили, что ну, человеком он быть никак не мог. Да, да только Богом. На какой-то постоянной основе делали так? Они собирались все время времени. Ну, не было постоянной основы. Они собирались по мере необходимости. Например, они собрались и как-то договорились. Да, вот так крестить, так собирать десятину, так организовать общинную жизнь. Церковь это то-то и то-то. Во-бог вспыхивает ересь. Какого-нибудь ария или нестория. Или докия. И за ними идут сотни тысяч людей. Значит, возникает необходимость собраться, отлучить его от церкви, предать его проклятию и на законном основании что? Сжечь. Вот. Да. Совершенно справедливо. Да, но для этого надо еще поймать. Поэтому нужно мобилизовать войска, да, ну и так далее. Ну и объяснить, почему его нужно сжечь, а не, например, как он предлагает сжечь нас. Да, мы же понимаем, что правы мы. Верно? Мария. Вот как-то она... Мария, кто прав? Маша? Нет, тут нет. Так. Ну, мы, конечно, демонизм не поперим. Это хороший человек. А насчет Маши? А смотрите, как у нее хвост интересно идет, да? Это коса. Эх, я не знаю. Это хвост. Это реальный хвост. Я думаю, что... Ну ладно, есть еще один как минимум. Какие-то дела. Надо присмотреться. Если две запустить, то да. Это два хвоста. Ну, она сама все и сказала. Вот такие дела. А вопрос, вот они собирались там обсуждать, что мы будем, вот мы говорим. Ну, не знаю. Теперь так. Что-то. Нет, мы, они не то обсуждали. Они обсуждали, например, что вот зловредный еретик Арий, отпавший от учения Святой Матери нашей Церкви, учит так. Но это неверно потому-то и потому-то. Сам Арий бестрепетно приезжал на этот собор, например, или там любой другой вождь еретиков, какой-нибудь ересиарх. Вот. И говорил, нет, я прав, а не вы, потому-то и потому-то. И главное содержание собора было не обсуждение, а спор. Спор, когда ну, какие-то люди их выбирали, да, самые авторитетные, самые начитанные, самые благочестивые, они решали, да, кто прав, кто виноват. А стороны спорили. Разумеется, не только христианином, а единственно истинным христианином. И при этом ссылался на тексты. Как он их трактовал, почему прав я, а не та сторона. А те наоборот. У них была церковь, да, ну какое-то там здание, там собор, или как они его называли, там службы были, или этого не было? Это было, и об этом тоже спорили. Как служить, как петь, когда какие молитвы провозглашать. И это, казалось бы, нам кажется вещью ритуальной и пустяковой, да? Ну какая разница? А для них все это имело исключительное значение. Когда утреннее, когда вечернее, как, из какого количества слов должна молитва состоять? кто должен петь. Например, долго дебатировался вопрос для нашей любимой Ксюшки, можно ли женщинам петь в церкви. Были люди, говорили, нет, голос женщины это обнаженный срам, как вам нравится такая дивная фраза. Нельзя женщине петь, это все равно, как она разденется в церкви, вот так она все будет петь. Голос женщины, голос сирены. Другие говорят, да ну какой сирены, бросьте, нормальные женщины, наши благочестивые монашенки. Почему им не попеть? Это наши сестры. Можно ли женщинам молиться рядом с мужчинами? Победила вторая точка, можно. И что женщинам можно петь. Да? То есть, ну, как бы некоторый либерализм, да? Где становиться в церкви уже принявшим крещение, допущенным к причастию, и тем, кто только новенький. Это сейчас все, где хотят. Но вы же понимаете, что нынешняя ситуация совершенно не характерна. Да? Это как бы закат, упадок. Мы уже видим в последние дни всю эту доктрину, да, и организацию. А было же совершенно не так. То есть сначала ближе всего к алтарю становились те, кого допускали к причастию. То есть свет общины. Дальше были крещенные, но кого к причастию не допускали. По каким-то причинам. Например, недостаточно добродетельно живешь. По результатам исповеди священник говорил, тебя к причастию не пущу. Для человека было жуткое дело. Жуткое. Все же, во-первых, знали, а во-вторых, он был как в воду опущен. Но для него это было ужасающее наказание, хотя было только моральное. И, наконец, далее всех шли так называемые оглашенные. То есть их оглашали, ну, когда за них там что-то такое провозглашалось, но они не имели права молиться со всеми. Вот что называют, бежать как оглашенный, да? То есть его объявили, и вдруг он услышал себя в списке тех, кому можно подойти поближе к церкви. Вот он точно так бежит. То есть была такая вот система. И... грубо говоря, то есть... Почему грубо? Грубо только в кабаке. Там говорили вежливо, ласково. Грубо говоря, то есть были люди, просто обычные люди, да? Ну, их можно назвать секты, да, вначале. Вот они решили, что вот они будут верить так. И вот не так, и никак иначе. Потом это все обросло какими-то правилами, что вот это вот мы так будем там ходить в церковь по таким-то дням, еще что-то, ходить именно туда. Вот и все, и спустя веков. Не только мировую религию, но и церковь как организацию. Ну да, вот я имею в виду. Да, церковь, и церковь. Мы получили три вещи на самом деле. Мы получили. Вопрос. И где же здесь? Где же здесь? Вот во всех этих. А Бог, он над нами. При чем здесь Бог? Мы же говорим о людях. Ну, а в смысле, зачем это нужно было все придумать? Чтобы кому? Свою значимость тем людям, что у нас есть такая изначально офигенская церковь. Вот нужно делать что-то и то-то, и тогда. Нет, расскажем, изначально они не придумали. Те, кто зародили это все, им это явилось свыше. Они верили реально, что вот это вот высшее создание, которое вот сподвигает их на вот эти великие дела. И так и не так, Инуля, и так и не так. Я бы так сказал немножко на ваш вопрос. Во-первых, что они получили, а во-вторых, что их, ну как Инна говорит, сподвигало на это, да? То есть, что было двигателем? Получили три вещи. Во-первых, ритуальную организацию жизни, которая для любого человека исключительно важна. Людям важно, чтобы в жизни был ритуал. Без ритуала человеческая жизнь обесценивается. У нас тоже есть ритуалы, но они ослабленные. Но если для человека ритуал стал значимым, попробуйте у него изъять. Он возьмется за вилы сразу. Второе, что они получили, это церковь как социальную организацию, исключительно мощную, крепкую опору, структуру, которая стояла за ними за всеми. Не об этом ли мечтает любой человек? Например, когда он идет работать не в артель, напрасный труд, а в мощный банк, в корпорацию Sony. Он зачем туда идет работать? И радуется, что его взяли. Что за ним стоит огромная корпорация. Содружество людей, сообщество. И, наконец, третье. Они получили доктрину. То есть взгляд на мир. И мир для них обрел осмысленность. Они теперь понимают, как они живут, почему они живут. И самое главное, зачем они живут. Зачем? На кой хрен это все? Они обрели вопрос, ответ на вопрос о смысле жизни. На секунду. Это самое важное. То есть мы начали с менее важного и дошли до самого важного. Начали с быта, ритуалы, дошли до бытия. Теперь у человека есть смысл жизни. Он теперь понимает, нахрена вообще все происходит с ним. Зачем он уродуется? Зачем он живет? Его жизнь наполнена высшим смыслом. Теперь понятно, что ритуал это не просто ритуал. а это служение Богу. Что значит офигенская у нас будет церковь, мы что-то докажем? Это фигня. Они не мыслили в таких категориях вообще. Они не поняли бы вас. Они говорят, только так можно жить, иначе ты пропадешь, а мы спасемся. Давай и ты спасайся с нами. Разве ты не знаешь, что дьявол силен? И он везде. Я не понимаю. То есть, вот вообще не понимаю. То есть, вот они сидят и решили, что, например... Где сидят? Почему сидят? Сидят Ходорковские с Лебедем. Почему? Они не сидели, они ходили на свой. Вот что мы, например, будем там креститься? И так иначе, иначе весь смысл пропадает. Да, да, да. Они, каждый полагает... Ну, смотрите, вот вы сидите на завещании в банке и думаете, ну, как всякие люди, как бы ловче, как бы лучше обслужить клиента. Правильно? Да, и по этому поводу у 16 сидящих за столом 16 разных мнений. Хотя вы говорите о вещах довольно пустяковых. Ну, будет ли ваша прибыль 3%, 5% или 7%? А? Такая же разница. А? Но какие споры кипят? Ого. Или, например, люди говорят, для того, чтобы оптимизировать уличное движение в Москве, нужно вот такую улицу перекрыть, на такой сделать одностороннее движение, а эту, извините, вообще отселить и снести. О! А теперь представляете себе, что будет, да? Хотя они говорят, раз это вопрос жизни и смерти. Отнюдь. Ну, вопрос, ну, неудобно будет ездить, ну, дольше добираться. А они говорили о вещах, которые для них были вопросом жизни и смерти. Ибо кто неправильно живет, тот не спасется. Тот не спасется. Только тот, кто правильно живет, спасется. Малое стадо. Поэтому это все, нет мелочей. Вот это как раз чисто еврейские взгляды вещи. Мелочей в служении Богу нет. Непонятно, почему тогда иудаизм не победил и не стал мировой. А он перестал обращаться не к евреям. Вот такие были неприятности у самих евреев внутри. Два колоссальных поражения в восстаниях, разрушение храма, крах всех жизненных устоев, какая еще миссионерская работа? Им было своих бы удержать. Да? И кроме того, римляне же, слава Богу, поистребили всю ученую элиту почти. И они стали думать, блин, надо хотя бы кости собрать, собрать сейчас разумных людей, восстановить как-то канон. Да? Куда там уже каким-то там идти? И они как бы даже не заморачивались на эту тему. Просто и прекратили миссионерство. Да, прекратили. А те, кто ушел за христианами, они даже не плакали. У нас свои совершенно дела. И дел было столько, что они абсолютно не думали о внешней экспансии. Вот вопрос как раз про экспансию. Вот группа людей, да, они верят в Бога, вот они живут по этим правилам. Она уже не говорит, сидели, смотрите, да? Это благотворное влияние Инули, конечно, да. Ну. И что заставило их начать это все дело распространять, так скажем? Миссионерский пафос. Он сжигает человека изнутри. Вы никогда не видели людей искренне верующих? А, вот это все объясняет. Ну, как сказать, вот как пылко влюбленных, ну, как картежных игроков. Что заставляет человека играть в карты? Он не может не играть. Хотя он понимает, что это плохо. Да? Что заставляет страстного путешественника путешествовать? Что ему не сидится? Ну, вот охота к перемене места, как писал Пушкин. Немногих добровольный крест. Нет, это совершенно неверно, Инулечка. При всей, это Степ тут надо убрать. Нет, совсем нет. Это прекрасный, людей, да, вот, это другое, вот такой формировки, да, это одержимость некоторым порывом, это великолепная человеческая страсть, как всякая страсть, она не может быть рационально объяснена, но эта страсть, это огонь, который в человеческой душе горит, без этого огня люди были бы соломой, глиной, жабами, редькой, если у человека не горит в душе огонь, огонь страсти, к женщине, огонь честолюбия, огонь желания, например, защитить родину, когда она в опасности, огонь открытий, огонь служения науке, искусству, ну любому, что выходит за рамки его задницы, да, и непосредственно его четырех стен. Да это не человек, это редька. Именно эта страсть делает человека человеком. У них эта страсть была исключительно выражена, но принимала только и всегда религиозных. Потому что все другое они сублимировали. Поэтому все, что было у них, принимало характер религиозного пламени. Как писал Лермонтов, он знал одну лишь думу и власть, одну, но пламенную страсть. Вот это про них. Вот это про них. И вот эта страсть сжигала их абсолютно. Они только об этом и помышляли. Но они, наверное, помышляли о бабах, но они же понимали, что это греховно, значит, это надо в себе давить. Они помышляли о зависти кому-то, да, богач проехал там в дорогих одеждах, на хороших рысаках, пьет вино и ест кур, а я тут, блин, замшелый сухарь и гнилую воду. Значит, тем более я должен. Это очень хорошо описано у многих писателей. Этот вот процесс такой вот сублимации, который им очень хорошо удавался. И весь пыл своей души, а это были люди очень пассионарные, очень, другой бы не пошел. Они весь этот огромный потенциал укладывали вот в это русло служения Богу. Представляете, какое получалось пламя? Тогда таких людей было несравненно больше, чем сейчас. Сейчас другая эпоха. Да, иудаизма с христианством, да? Получается, сам Христос, Иисус, точнее, он даже не формулировал в таких терминах. Иисус, я думаю, был парень довольно простой. Так он религию или он какие-то свои жизненные принципы? Он не говорил о новой религии, он не мыслил в таких терминах, я вам еще раз говорю. Надо было получить образование хорошее, как у Павла, чтобы мыслить в таких терминах. Вот одна доктрина, вот другая, вот разница между ними, вот здесь пролегает концептуальная граница, понимаете? То есть он говорил о какой-то модели жизни. Иисус? Да. Нет. Иисус говорил, как нам всем стать лучше, как нам стать идеальными, какими нас видит Бог. Он был мечтатель. Бог какой? Ну, а Бог же один. Ну да. Ну, вот он именно это и говорил. Он не формулировал в терминах, давайте отделимся, сделаем церковь, как Павел. Ангелу Ладиокейской церкви напиши. Ангел, то есть посланник. Давай я обойду вся везде, организую общины, прослежу, поставлю епископа. Он парень деловой. Да, вот он рассуждал, ну как вот, понятный для нас термин. Он каждому обращался на своем языке. Евреям по-своему, грекам по-своему, к римлянам по-своему. Да, вот это все у него. К коринфянам, к римлянам, к посланиям к евреям. Да, к самому разумению, здесь абсолютно по-разному сказано. Умел человек разговаривать, но для этого нужно было быть Павлом. Нужно было быть человеком, получившим солидное, мощное богословское образование. А что такое Иисус? Он был плотник, который мечтал видеть людей другими. Вот и все. Конечно, он не мог ничего такого создать. Он даже не думал. Нет, конечно. Смерть, я не знаю, что он думал по поводу его смерти. Он думал просто, что он сейчас умрет. И на кресте сказал замечательную фразу из псалма: «Господи, зачем ты оставил меня?» Что он думал в этот момент свой последний, Бог его знает. А Павел отлично знал, что он оставляет после себя. Он оставляет после себя мощную организацию. А у Павла были какие-то, так сказать, корыстные цели для этого? Для чего он это сделал? Я думаю, корыстные в нашем современном смысле, в смысле газеты «Московский комсомолец», давайте разоблачим мента, нет. Нет. Он был подвижник. Смотрите, мы же, ну, всякий человек рассуждает в своих категориях. Да, как мы носим одежды, которые сейчас, мы же не одеваемся, как Александр Сергеевич. Ну, смешно было. Ну, все-таки в мышлении надо эти категории корректировать. Мы живем в мире абсолютного меркантилизма и полного цинизма. Всем все до задницы, все измеряется бабло. Последний вопрос и единственный, сколько это стоит? Да, это кто в Париже? Это продажная женщина, продажная женщина. А скажите, в Париже есть непродажная? Есть, но это стоит бешеных денег. Да? Ну, вот это вот единственный, так сказать, критерий, с которым сейчас подходит. Но не только, как ко всему вообще. Да? То есть единственный вопрос, сколько это стоит, сколько за это заплатили, кто проплатил и как. Мы в остальное не верим. Но тогда были абсолютно другие времена. Собственно, и в России это были иные времена. Ну, скажем, во время гражданской войны. Люди искренне верили, каждый в свое. Иной раз в полную хрень, так же, как и эти. Но они верили. У Павла не было идей, в смысле, там, я сейчас создам ситуацию, при которой я буду не работать ни хрена, а есть много рыбы, мяса, вина, а девки будут тихо ко мне приходить под видом медсестер. Нет, ничего подобного. Но он-то был ученый человек. Он понимал, что он пишет революционную книгу. Да. Зачем ему нужна была? И он понимал, что... Он полагал себя слугой Божьим. Апостолом, посланником Божьим, он считал, что он выполняет божественную миссию, выше которой нет ничего на свете. Это его служение и идеал. Это его долг. Вы чего? То есть его долг построить вот эту организацию. конечно. Всем возвестить истину Божию и построить именно организацию. Потому что сам-то Иисус никакой организации не заморачивался. А Петр, как рыбак, мог только мычать. И на вопрос, расскажи нам, апостол, как он, ну, я вот, да. И на поводе. А как это? Ну, да вот, ага. А Павел в своем красноречии, хотя сам не видел. А Павел чем же изображен? А убили его. Отсекли голову мечом, как римскому гражданину. За что? Ну, за проповедь. За проповедь. То есть проповедь содержала в себе мощный социальный заряд. Что такое говорить, что рабы равны с господами? Ни хрена себе. Что такое говорить о том, что варвары и римляне одно и то же? В Риме это говорит. Одно дело варварам говорит, другое дело римлян. Но он же говорил в Риме. Но его предупредили, что старик, ты это брось. Говорил, нет, я в это верю. Ну, веришь, извини. Так что нет, у него не было никаких корыстных убеждений. Он понимал так, что он выполняет свой самый высший в мире долг. Он призван к этому. Я не знаю, например, Берия же тоже понимал, что он выполняет долг. Нет. Берия был совершенно сознательный негодяй и убийца, и служил бы любому режиму. Если бы Берия родился в Германии немцем, был бы лучшим вождем гестапо. Как и Ленин и Троцкий? Нет. Ленин и Троцкий были убежденные, пылающие сердца. Да, они бы не служили любому режиму. Вот да, Ленин, но Троцкий, тем не менее, почему-то оказался в Испании. Троцкий? Да. В Мексике. В Мексике. А выслали его. Но он и оттуда боролся, пока его не долбанули ледорубом. Но он пытался бороться, и не без успеха, кстати. Не без успеха. Нет, Ленин и Троцкий это были другие люди. Они искренне верили. Вот они как раз были в чем-то сродни Павлу. Поэтому да. Сталин тоже. Ну, меньше Павлу, потому что Павел не проповедовал никогда убивать людей миллионами, как проповедовали Ленин, Троцкий и Сталин. Просто у Ленина таких сил еще не было. Троцкого выслали, то бы они, конечно, грохнули. Но они, насколько могли, они убили сотни тысяч. А Сталин уже убил миллионы, как и положено по его доктрине. А Павел все-таки этого никогда не говорил. Нет. Но по смысле искренности веры, да. Сталин, Троцкий и Павел, они более-менее из одной категории. То есть это именно одержимые да. идеи, это совершенно одержимые бескорыстные. По большому люди. Счету, да. Троцкий нет, он не был, а Ленин был абсолютно бескорыстен, как и Сталин, впрочем. Но у Сталина был, у него был одержим демоном власти, а Павел нет. Ему предлагали же, там возглавили, все такое. Он все время, как только он становился где-то главным, сразу уходил. То есть он был абсолютно человеком бескорыстным, это правда. Это их служение, да? Ну вот. Никто не хотел не превозмыслить. Это они жалели, они желали радости. Это было для них преступление молчать. Почему пострадали? Ну, я в кавычках пострадали, потому что они были нашими честными гостями. Конечно, они должны проповедовать, они должны открывать глаза. Так же, как и Павел. Не могу не проповедовать, конечно. Я не могу не... Как же я знаю правду и вам не скажу? Не могу молчать в этом плане, да. Не могу молчать, я знаю правду, а вы нет. Я вижу, что вы погибнете. Конечно, вам можно рассказать. Да, это была миссия Павла, как он ее понимал. Никакой корысти, конечно, речь не шла. Я думаю, первые 7 соборов, какая корысть? Ну, то есть, конечно, были епископы, которые наживали нечто, да, бдящее, но, думаю, в основном ими двигало, конечно, честолюбие, тщеславие. И абсолютно убежденно в своей правоте. А вот уже после 7-го собора, это уже, конечно, та церковь, которую мы знаем. Это помпезные соборы, это золотые одежды от нищего Иисуса. Да? Как замечательно сказал Бернард Клервозский. Разбогатели от нищего Христа? Хорошая фраза. Да? Золотые перстни, алмазные украшения, ну, в общем, все то, что мы видим. Это пришло потом. Но для этих людей это не было бы важно, потому что они бы даже не... Он бы не понимал, что он носит. Как Ленин не замечал штанов рваных на себе. Как святой Бернар, который объезжал вокруг Женевского озера 3 раза, обдумывая проповедь, так и не заметил, где он был. И не видел озера. Что это Женевского? офигительного по размеру. Подождите, вот эти-то вот как раз, по-моему, очень даже заботятся о том, что надо одеть. Нет, они одели, я думаю, ну, во-первых, одел, вот этот одет очень просто. Это очень простая штуковина. Вот это знак его епископского достоинства. Это он как бы, ну, показывает императору, что ты император, а я-то в церкви генерал. Ты понимаешь, да? То есть он только для этого одел. И он посох держит. Вот, этот человек, ну, может быть, единственный из них, а так остальные, смотрите, это же просто знаки епископского достоинства, эти митры. Как знаки отличия. Как знаки отличия, да, ну, как офицеры пришли бы, ну, полковник не стал бы, ну, не золоченые звезды, но он же три звезды был. Не содрал бы с побором, да? Так и пришел, да. Для этих людей важно было, конечно, их мнение, они должны были быть только правы. Важно было, чтобы их точка зрения всегда оказывалась главенствующей, и чтобы их позиция всегда воплощалась в жизнь. Вот это их волновало. А деньги, девки, нет, конечно. В лицемерии христиан первые 4 века никто никогда не обвинял. Наоборот, почему Константин выбрал христианство? Они были самые верные солдаты, они не отступали в бою. Он же обещал, он присягнул, он не отступал, дрался до конца. Они не брали взяток, будучи чиновниками, нельзя, это же грех. Представляете, как с ним было работать? Да? Они никак не допускали злоупотреблений, они не развратничали. То есть это были некоторые такой образец поведения. То есть на общем уровне, да? На уровне полного разложения, вроде нынешнего общества, да? Наше нынешнее общество это разлагающееся язычество, классическое. Да. Да? Вот представляете, появляется вдруг община людей, которые так себя ведет, по заповедям, да? По-братски, помогают друг другу. Не берут взяток, честно служат, героически сносят лишения, не блядствуют, не смотрят фуфла, а читают духовные книги. Ну, конечно, это привлечет внимание. И вот Константин поэтому-то их и возвысил, потому что это самые надежные слуги империи. Если бы они были лицемерами или заботились бы о мирских благах, он бы не обратил на них внимания. Такие дела. Такие у вас вопросы еще, друзья мои. Покажем последнюю картинку. Седьмой собор. Это православное. Да? После седьмого собора, вы знаете, раскололись церкви. Ну, формально был раскол оформлен позже, в 1054 году. А седьмой собор тоже в Никее. Он как бы ну, доктринально ввел, закрепил ситуацию, что все-таки есть два центра. Есть Рим как таковой, старый, и есть Константинополь. И когда, тогда Константинополь был куда круче, но Рим не собирался ему уступать. И римский первосвященник, он стал называться Папа, ну, отец верующих. Так же, как Константинопольский патриарх, они стали в одинаковых чинах. И с этого момента было ну, заложено ядро будущего раскола. А можно вопрос маленький? Вот церковь раскололась, да, то есть до этого, как по сути, Иисус, он был евреем, да? Он верил в Бога, он и остался же. Остался? Не, он помер. Ну, он помер евреем, да. Ну, он был евреем, да? То есть он не мыслил, что вот потом я буду христианином, вот у меня так. Он нет. Ничего не мыслил. Верил в Бога, а потом вот когда стал уже эту церковь, они как-то сделали понять, что вот есть еврейский Бог, а вот есть, например, наш. И вот сейчас, например, как католическая церковь говорит, вот у нас есть свой Бог, а мы говорим, нет, у нас свой. Так никто не говорит. Либо он, есть общее понятие, что вообще он, в принципе, один. Ну, конечно. Никто, ну, кроме самых простых людей, никогда не говорил, что есть еврейский, греческий, французский Бог. Это ну совсем школьный уровень. Да? Конечно, все понимают, что Бог один. Говорили не так. Говорили, вы неверно понимаете сущность Бога. Мы понимаем правильно, а вы нет. Вот об этом шла речь. Иисус никогда не думал, что будет доктрина, названа его именем, и все вот эти вот штуки, и одеяния, и все эти дела. Он был бы очень удивлен. Вы, кстати, перечитайте, я вам посоветовал в списке Достоевского из «Братьев Карамазовых» «Легенду о великом инквизиторе». Там Иван Карамазов. Читали? Напрасно. Почитайте обязательно. Это придумал, ну, как бы Иван Карамазов, да, герой его романа, да? И он рассказывает своему брату Алёше, монаху, эту легенду, как Иисус сошел на землю. И его сжигают. Причем инквизитор знает, что перед ним Бог. И тот самый Иисус. И объясняет ему, почему его теперь надо сжечь. Конечно. И великолепно объясняет. Кстати, одна из самых блестящих вещей. Ни одна русская пьеса не инсценировалась на Западе так часто, как этот прозаический отрывок. Потому что это офигительно интересно. И есть потрясающие инсценировки, как они. Вот как тут играть Иисуса, он же все время молчит. А говорит только инквизитор, но говорит интересно. Перечитайте. То есть это людьми осмыслялось давно. Такая штука. Что бы он сказал, если бы пришел? Конечно, он ничего такого не думал. Ничего такого не думал. И не понимал он, что создает он какую-то доктрину. Павел уже понимал. Павел, умирая, видимо, перед своим мысленным взором, окидывал все эти места, которые он обошел, и всю огромную организацию, которую он создал и укрепил. И он понимал, что она не умрет. И он, ну, в этом смысле, он был горд собой, я думаю, полностью. Было чем гордиться. И все остальные, там, мученики христианские, да, они понимали так, что ого-го. Но никогда не шел спор о том, что у вас Бог еврейский, а у нас греческий. Шел спор о том, что вы утратили благодать, вы неверно понимаете Бога, вы отступили от правильных путей, от истинно апостольского служения, вы уклонились, ну и так далее. Да, читать надо так, а не так. В искусстве нужно любить не себя, а меня. Так говорил Станиславский? Меня. Такие дела. Ну что, мои дорогие, закончено сегодня? Да. Тем более сегодня Барселона-Манчестер, а это дело серьезное. Да. Это не теологический спор. Да, это вопрос принципиальный. Значит, на следующий раз у нас тоже встреча в среду, католичество, а дальше идем по расписанию. Счастливо, счастливо. Нет, а почему вы говорите, что мы сейчас находимся на выходные, имеете в виду Россию, ранее выражение языческое? Нет, всю цивилизацию. Западная цивилизация – это цивилизация счастливой девочки. Подождите, но ведь американцы, например, где же они же глубоко верующие. Они в меньшей степени, чем Европа. Гораздо меньше, потому они возглавляют борьбу с исламом. А Европа закрыла. Европа, ну, Россия... А вы реально, вот, ну, считаете, что хотя что реально, все-таки на какой-то период времени достаточно серьезные в исламе все предпосылки завоевать право первенства религии? Я думаю, у него таких предпосылок нет. Если бы они были, надо было бы его их забрать. Безусловно. Потому что, если бы это произошло, не дай бог... А они же выходят как-то все равно на первые, или это просто бунтарские настроения, или тот период развития? Они объявили западной цивилизации войну на уничтожение. И ставят вопрос не о первенстве, а о том, что или все будут жить, как они хотят, или жить не будут вообще. Не вопрос о первенстве. Но христианство что же это проходило? Либо вы проходило, сами, либо вы да, против нас? Проходило, но прошло и не закончило такими... людоедскими призывами. Христианство оставило за исламом право жить, как он хочет. Ислам не оставляет таких шансов. Ислам хочет, чтобы вся Европа жила, как они хотят. Все смерть. Кроме того, тогда не было таких технологий. Не было. Понятно. Все же развивается, и та же церковь тоже, она адаптируется к современному миру. Да церковь фиг бы с ней. Но не церковь, религия. Мне кажется, что религия, как таковая, войну проиграла. Если кем? Говорить о войне, войну ислама. Ислам? Да. То есть христианство проиграло? Проиграло, да. Но западная цивилизация, которая не состоит из одной только религии, а еще из многих других компонентов, да. Нет, не проиграла, она еще повоюет, и мы еще посмотрим. Но тем не менее, ну, безусловно, да, оружие это более сильное, ну, там, как сказать, автомат, скажем так, да, более сильное оружие, чем религия. Нет. Потому что оно способно уничтожить. Нет. А религия... Ну нет, я имею в виду, что... Катюша, я счастлива. Мы, когда мы говорим, что помимо религии на западном мире есть еще другие инструменты, которые позволяют говорить, что еще пока не проиграна война. Что то, что позволяет так говорить, это не автомат и не бомба. Да, что вы... Хорошо, что вы имеете? Убежденность какого-то. Не лингвистика, как это, не программирование, вот это НЛП или что? Нет, какой НЛП. А что тогда? То, что убежденность какого-то части людей на Западе значительная, в том, что их образ жизни правильный. Точно так же, как у ислама. Да. Да. Но вот пока большинству западных людей будет абсолютно похрену, что будет с их цивилизацией, ислам будет торжествовать. Но мы только что с вами обсудили, что не похрена. Смотря где. Россию ислам уже практически вот-вот и подмял. Европу. Но уже. Здесь, я думаю, здесь же еще не только по поводу религии, здесь же еще и распространение. Хотя нет. Да, пожалуйста. Хорошо, а Китай? А восточная? Китай это особая статья. Китай особая статья. Китай не любит мусульман. Но да. Китай сначала хочет разобраться с западной цивилизацией. Сам точно так же. То есть они могут объединиться здесь как-то. С исламом Китай никогда. Китай ни с кем не объединится. Окей, тогда, тогда исламу... Можно, если Запад, если Китай осознает опасность ислама и осознает необходимость бороться вместе с исламом, вместе с Западом, о чем мечтает Бжезинский сейчас. Да. Союз. Но это же его мечта. Надо же еще уговорить Ротшильда, как все, в анекдоте. Все начинается с мечты, как мы знаем. Если удастся уговорить Китай сменить вектор и дружить вместе с Западом против ислама, ислам это вам. Но ислам это же тоже понимает. Они же тоже не дураки. Они своим себя предпринимают. Но если удастся вот такой план осуществить, то, конечно, не, даже не весь Запад, а Америка и Китай вместе, они забуцают ислам легко. Но для нас это непростая задача. Очень непростая. Это более чем непростая задача. Но решить это поможет эта задача колоссально. Одна вещь. Изобретение альтернативы нефти. Вот в это сейчас вкладывают миллиарды. А это только получается территориальный признак, потому что исламу просто повезло, что так поделилось в свое время. Вот как только эта альтернатива будет изобретена, коммерческая альтернатива нефти, так конец и России, и исламу. То есть самым прогрессивным режимом. Ну еще Венесуэла. Так и не конец. Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак. Всем конец. А Россия-то почему? А что Россия? Ну да, мы тоже знаем. То есть, если... Вы не верите, что Россия по-любому выкрутится? Нет, по-любому не выкрутится. Я думаю, что то есть, по-любому кажется, что... не пройдет. Я скажу так. Лучшая часть России, за которая, я думаю, стоит за президентом Медведевым. Я говорю не под запись. Я думаю, лучшая часть России, мыслящая, остается только в это верить. Они понимают, что сейчас... Последние годы, когда можно рвануть. Дальше отставание будет необратимым и будет звездец. Угу. Если сейчас не переломить ситуацию, не привести нового Петра Великого, то Россия труба. Вот нефтяная труба, которая приведет ее к концу. Поэтому и стали возрождать. Нет, поэтому Медведев говорит о диверсификации экономики, поэтому он встречается с программистами, чего никогда не делал Путин, поэтому он встречается с бизнесменами, поэтому он не заигрывает с церковью. Поэтому он смотрит на Запад, на Обаму, да? Если эта линия победит, то у России есть большие шансы. Вы реально верите, что Медведев и Путин это две разные головы, это же правая и левая рука? Нет, это никакие не это два разных человека. Какие правая и левая рука? Нет же, а с чего вы так? Это просто ваше убеждение? Вы считаете, что это один и тот же человек? Нет, это два разных человека, но это одна и та же идеология, нет, и это как шерочка с машерочкой. Никаких шерочек. А почему вы так уверены? Целая куча факторов в этом. Как-то. Ой, нуля, много их таких. Давайте мы сейчас встретимся как-нибудь, побухтим. Нет, просто одно дело, когда вы действительно в это верите, вы имеете на это право, другое дело, когда у вас есть неопровержимые факты. Неопровержимые факты хотя бы из того, что за ними стоят разные люди и разные кланы. Нет, за ними стоит один и тот же клан. Абсолютно разные. Вот вы с чего это утверждаете? Откуда вы это знаете? Да как же, вы же за политикой следите. Кого продвигают, кого устраняют. Я очень хорошо слежу. Более чем. Ты, Игорь Иванович Сечин, кем был и кто он сейчас? Перестановки в верхушках. Кто стал главным советником экономическим? Ладно, это не важно. Нет, причины. Это очень важно с точки зрения придворных интриг. Но если говорить, что придворные интриги фигня, тогда это не важно. Нет, я имею в виду, что не важно, что способствовало хорошему результату. Главное, что это способствовало. Нет, дело не в этом. Если будет продолжаться путинский путь Николая Первого. Нам совершенно все понятно. Угу. Это в жопу путь, все. Нет, поэтому и был поставлен Медведев. Или там была достигнута договоренность. Я верю, что это так. И люди, которые за ним стоят, они понимают необходимость реформ, причем реформ структурных. И они их, если они, я верю в Россию. Я хочу верить в Россию. Но вот есть еще такое мнение, что все, что сейчас идет, это идет в очередной раз к диктатуре, потому что это единственное, что может спасти Россию в союзе с поднятием, как называется, статуса церкви. Да, ну или это, там религии. Это полная зависть. Это полная зависть. Абсолютно. То есть возродить у нас веру практически нереально? Конечно, нет. Да он и не хочет возрождать веру. Он хочет возрождать церковь. Он хочет стать как римский папа, выступать перед молодежью, объезжать мир. Хорошо, а как можно, нужно же использовать какие-то инструменты для того, чтобы возродить веру? Кому нужно? Кому? Ему, Кириллу Гундяеву, нужно, а нам-то нахрена? Ну, вам не нужно. И мне, и вам не нужно. Почему? А ничего, будущее. Он говорит, надо жить в прошлом. Человек говорит, надо жить в прошлом. Нет. Он сам так сказал. Кто он? Кирилл Гундяев. А, ну, Кирилл, да. Ну, так а что вы хотите? А жить-то надо в будущем. Жить-то надо в настоящем будущем? Нет, только в будущем. Ну, хорошо, в будущем. Но в настоящем. Если сейчас не осуществить прорыв, какой был при Петре, какой был при Екатерине, какой был при Александре II, Россия труба. Звездец России. Это надо понять. Если эти люди это понимают, они мобилизуют ресурс. Слава Богу, еще не все уехали. Есть интеллектуальный и денежный ресурс. И есть люди, которые эту страну вытащат. Если придет к власти византийская группировка, все эти Тихоны, Шевкуновы, которые фильм про Византию, Путин, Сечин и вся эта, то труба вся. Ну, значит, труба. Она откатится, эта страна, на периферию. И будет как исламский мир, и тогда это вопрос времени. Когда изобретут альтернативу, эта страна помрет и все. Ее разнесут. Ну, понятно, что что-то да изобретут, потому что это развитие... Так вот, до этого надо успеть, чтобы экономика была конкурентоспособной без этого. Вот о чем, из-за чего Медведев сейчас вот грызет у дела. Хорошо, но вы прям четко отделяете экономическую составляющую и духовную. Духовная составляющая России не связана с церковью. Церковь изжилась, это все. Окей, но ее же все равно надо восстанавливать. Кого? Духовную составляющую. Если кто-нибудь знал как. Наверное, надо, но я думаю, что не через церковь. Не через церковь. А через что? Если вот хрен. Это... Но церковь это так или иначе? У меня просто оказался здесь начальник, поэтому я откланиваюсь. Хорошо. Работать дальше. Юра. У нас все по-плохо. Стэнекс